Я ответил, что он, безусловно, имеет право на собственное мнение. Оно есть у каждого, как и дырка в жопе. Потом отошел, оставив его с бумажным стаканчиком в руке и недоумением на лице. Тренеры Бормана этого мира привыкли к тому, что всегда добиваются своего, запугивая одним только видом. И он не мог взять в толк, почему это не сработало с замещающим учителем, стоящим на самой нижней ступеньке учительской иерархии, который в последний момент занял режиссерское кресло Элфи Нортон. Но не мог же я сказать тренеру Бормана, что человек меняется, убив отца семейства во имя спасения жены и детей. Если на то пошло, у тренера не было ни единого шанса. Я задействовал нескольких футболистов в массовке, они изображали горожан, но решил, что Майк станет Ленни, как только он открыл рот и произнес «Я помню о кроликах, Джордж!» Он стал Ленни. Он цеплял не только взгляд, благодаря своим габаритам, но и сердце в груди зрителя. Зритель забывал обо всем, точно так же, как болельщики на трибунах стадиона забывали о повседневных делах, когда Джим Ладью чуть отступал назад, чтобы отдать пас. Сложение Майк, возможно, идеально подходило для того, чтобы на футбольном поле сминать соперника. Но создали его, то ли бог, если таковой существует, то ли случайный бросок генетических костей, для того, чтобы он выходил на сцену и растворялся в ком-то еще. «Это был прикол для всех, кроме тебя», — заметил я. «Для меня тоже. Поначалу». «Потому что поначалу ты не знал». «Да, не знал». Сипло, почти шепотом. Он наклонил голову, потому что из его глаз вновь покатились слезы, а он не хотел, чтобы я их видел. Тренер прозвал его Кларком Гейблом, но если бы я его в этом упрекнул, сказал бы, что это всего лишь шутка. Прикол. Хохма. Как будто не знал, что вся команда эту шутку подхватит и будет доставать ею Майка. Как будто не знал, что такое прозвище заденет очень сильно, как никогда не задел бы дуболом Майк. Почему люди поступают так с теми, у кого дар Божий? Из ревности? Страха? Может, дают о себе знать оба фактора. Но этому парню хватало ума, чтобы понимать, как он хорош. И мы оба знали, что проблема не в тренере Бормане. Только один человек мог помешать Майку выйти завтра на сцену. Он сам. «Ты играл в футбол на стадионе, где собиралось в 9 раз больше людей, чем в этом актовом зале. Черт, когда в прошлом ноябре вы ездили в Даллас, на игру пришло 10 или 12 тысяч. И отнюдь не ваших друзей». «Футбол — это другое. Мы выходим на поле в одинаковой форме и шлемах. Нас можно различить только по номерам. Все на одной стороне». «В спектакле помимо тебя участвуют еще 9 человек, Майк. И это не считая массовки, которую я ввел в пьесу, чтобы задействовать твоих друзей-футболистов. Они тоже команда». «Это не одно и то же». «Может, и не одно. Но кое-что общее есть. Если ты их подведешь, все развалится, и все проиграют. Актеры, команда, девушки из группы поддержки, которые вели рекламную кампанию. Все эти люди, собравшиеся приехать на спектакль, а у некоторых раньше в 50 милях. Не говоря уже обо мне, я тоже проиграю». «Пожалуй». Он смотрел на свои ноги. Очень большие ноги. «Я переживу, если лишусь рослого или кудряша. Просто найду другого, кто быстро выучит роль. Я переживу, даже лишившись жены кудряша». «Хотелось бы, чтобы Сэнди играла получше», — вздохнул Майк. «Она чертовски красивая, но если вовремя произносит свою реплику, то это случайно». Я позволил себе осторожно улыбнуться. Внутренне, само собой. Начал думать, что все будет хорошо. «Кого я не могу потерять, кого постановка не может потерять, так это тебя или Винса Ноулза». Винс играл Джорджа, второго бродягу, дружка Ленни. И если по-честному, мы пережили бы его потерю, если бы он подхватил грипп или сломал шею в автомобильной аварии, что могло случиться в любой момент, учитывая, как он водил отцовский пикап. Я бы сыграл его роль, если бы приперло, пусть и не очень-то подходил по комплекции, и мне не пришлось бы учить слова. После 6 недель репетиций я мог повторить текст за любого актера. И лучше некоторых. Но я не мог заменить Майка. Никто не мог его заменить. Он обладал уникальным сочетанием роста, веса и природного таланта. На нем держался весь спектакль. «А если я все просру?» — спросил он. Услышал, что сказал, и прижал руку к рту. Я сел рядом. Места оставалось немного, но я сумел. В тот момент я не думал о Джоне Кеннеди, Элли Темплтоне, Фрэнке Даннинге или о мире, из которого я пришел. В тот момент я думал только об этом здоровенном парне и моей постановке, потому что она стала моей точно так же, как стало моим время спаренных телефонов и дешевого бензина. В тот момент школьный спектакль о мышах и людях волновал меня гораздо больше, чем Ли Харви Освальд. Но еще больше я волновался из-за Майка. Я оторвал его руку от рта, опустил на громадное бедро, положил ладони ему на плечи, заглянул в глаза. «Послушай меня», — обратился я к нему. «Ты слушаешь?» «Да, сэр». «Ты ничего не просрешь. Скажи это». «Я...» «Скажи». «Я ничего не просру». «Что ты сделаешь, так это потрясешь их. Это я тебе обещаю, Майк». Я сжал его плечи еще сильнее, словно вдавил пальцы в камень. Он мог бы поднять меня и переломить об колено, но лишь сидел, глядя смиренными, полными надежды глазами, все еще мокрыми от слез. «Ты меня слышишь? Я обещаю». Четыре. Свет заливал сцену, словно плацдарм для высадки десанта. К ней примыкало озеро темноты, где сидели зрители. Джордж и Ленни стояли на берегу воображаемой реки. Остальные скрылись за кулисами, но ненадолго. И умереть достойно этот здоровенный, рассеянный, улыбающийся парень в комбинезоне мог только с помощью Джорджа. «Джордж! А где все остальные?» Мими Коркорен сидела справа от меня. В какой-то момент она взяла меня за руку и теперь сжимала ее. Крепко, крепко, крепко. Мы расположились в первом ряду. Дек Симмонс, он занимал кресло по другую руку от Мими, неотрывно смотрел на сцену. Его рот чуть приоткрылся. Так, думаю, выглядел бы фермер, увидевший, как на его северном пастбище динозавр щиплет травку. «Охотятся. Они все охотятся. Присядь, Ленни». Винса Ноуза никогда бы не взяли в актера. Скорее всего, он стал бы продавцом в городском салоне Chrysler Dodge, как и его отец. Но блестящая игра одного может заставить остальных прыгнуть выше головы. И именно это произошло сегодня. Винсу, которому на репетициях удалось лишь раз или два достигнуть минимального уровня убедительности, главным образом потому, что злым, умным и худым лицом он напоминал Джорджа Милтона, каким тот вышел из-под пера Стейнбека. Что-то передалось от Майка. Внезапно, где-то в середине первого действия, он наконец-то осознал, каково это — идти по жизни с единственным другом, таким как Ленни, и полностью вошел в роль. А теперь, наблюдая, как он сдвигает на затылок старую, из реквизита, фетровую шляпу, я подумал, что Винс выглядит совсем как Генри Фонда в «Гроздьях гнева». «Джордж?» «Да?» «Ты не собираешься задать мне жару?» «О чем ты?» «Ты знаешь, Джордж». С улыбкой. Улыбка эта говорит: «Да, я знаю, что я тупица, но мы оба знаем, что моей вины в этом нет». Ленни садится рядом с Джорджем на воображаемый берег реки. Снимает шляпу, отбрасывает, ерошит свои короткие светлые волосы. Копирует голос Джорджа. Майк проделывал все это легко и непринужденно с самой первой репетиции, безо всякого моего участия. «Будь я один, я бы горя не знал. Работал бы, и больше никаких неприятностей». Возвращаясь к собственному голосу или голосу Лени. «Я могу идти. Я могу идти в горы и сыщу там пещеру, раз уж я тебе не нужен». Винс Ноулс опустил голову, а когда поднял и произнес следующую фразу, его голос стал сиплым и задыхающимся. В нем слышалась печаль, какую Винсу никогда не удавалось выразить на репетициях. «Нет, Ленни, я хочу, чтобы ты остался здесь, со мной». «Тогда расскажи мне, как раньше, о других парнях и о нас». Тут я услышал первый тихий всхлип в зале. За ним последовал другой, третий. Этого я не ожидал, даже в самых дерзких мечтах. Холодок пробежал по моей спине, и я украдкой взглянул на Мими. Она еще не плакала, но влажный блеск глаз подсказывал, что ждать осталось недолго. Да, ее проняло, эту железную леди. Джордж помялся, потом взял Ленни за руку, чего на репетициях Винс никогда не делал. «Это для педиков», — сказал бы он. «Такие, как мы, Ленни, у таких, как мы, нет семьи. Они никто, и на них всем плевать». Другой рукой он взялся за бутафорский пистолет, спрятанный под курткой. Наполовину вытащил его, убрал, потом собрался с духом и вытащил полностью, положил на ногу. «Но не мы, Джордж, не мы, ведь так?» Майк исчез. Сцена исчезла. Теперь остались только эти двое, и к тому времени, когда Ленни попросил Джорджа рассказать ему о маленьком ранчо, о кроликах, о том, как они будут есть то, что вырастет на земле, плакала уже половина зала. Винс тоже плакал. Да так сильно, что едва мог произносить последние фразы, попросив бедного глупого Ленни оглянуться, потому что там оно, маленькое ранчо, на котором они поселятся. И он увидит его, если присмотрится. Сцена медленно погрузилась в кромешную тьму. Синди МакКомас впервые правильно погасила прожектора. Берди Джеймисон, школьный уборщик, выстрелил холостым патроном. Какая-то женщина в зале вскрикнула. Такая реакция обычно вызывает нервный смех, но в этот вечер я слышал только плач сидевших в креслах людей. И тишину. Она растянулась на 10 секунд, а может, только на 5. Как бы то ни было, для меня она длилась вечность. Потом... Зал взорвался аплодисментами. Лучшего грома за свою жизнь я не слышал. Зажегся свет, все вскочили. Первые два ряда зарезервировали для преподавателей, и мой взгляд случайно упал на тренера Бормана. Будь я проклят, если он тоже не плакал. В третьем ряду сидели школьные спортсмены. «Ты король, Кослоу!» — крикнул Джим Ладью. Эти слова вызвали радостные вопли и смех. Артисты вышли на поклоны. Сначала футболисты из массовки, потом Кудряш и его жена, Огрызок и Рослый, остальные работники. Аплодисменты начали стихать, и тут появился Винс, раскрасневшийся и счастливый, с мокрыми от слез щеками. Майк Кослоу вышел последним, волоча ноги, словно смущаясь. А потом, когда Мими воскликнула «Браво!», на его лице отразилось невероятно комичное изумление. К ней присоединились другие, и скоро зал скандировал «Браво! Браво! Браво!». Майк низко поклонился, подмел сцену шляпой, которую держал в руке. Когда выпрямился, на его лице играла улыбка. Не просто улыбка. Он буквально лучился счастьем, какое могут ощутить только те, кому наконец-то удалось подняться на самую вершину. Потом Майк прокричал: «Мистер Амберсон! Поднимайтесь сюда, мистер Амберсон!» Артисты принялись скандировать: «Режиссер! Режиссер!» «Поддержите аплодисменты!» — прорычала рядом Мими. «Поднимайтесь на сцену, недотепа!» Я поднялся. Аплодисменты вновь набрали силу. Майк схватил меня, обнял, оторвал от пола, вновь поставил и громко чмокнул в щеку. Все засмеялись, включая меня. Мы все взялись за руки, подняли их, поклонились залу. И когда я вслушивался в аплодисменты, мне в голову пришла мысль, омрачившая праздничное настроение. В Минске Ли и Марина уже 19 дней как поженились. Пять. Три недели спустя, буквально перед началом летних каникул, я поехал в Даллас, чтобы сфотографировать три дома, где будут жить Ли и Марина. Воспользовался маленьким фотоаппаратом Minox, держа его в ладони и выставляя объектив между двух пальцев. Чувствовал себя нелепо. В длинном плаще с поясом, словно карикатурный персонаж из раздела «Шпион против шпиона» в журнале Mad, а вовсе не Джеймс Бонд. Но по своему опыту уже знал, что с этим надо быть осторожнее. Когда вернулся домой, у тротуара стоял небесно-синий Нэш Рамблер, Мими Коркорен, и она как раз садилась за руль. Увидев меня, вновь вылезла из машины. Ее лицо исказило легкая гримаса, боли или усилия, а потом Мими двинулась по подъездной дорожке, изогнув губы в привычной сухой улыбке. Словно я забавлял ее. В руке она держала туго набитый большой конверт из плотной бумаги, в котором лежали 150 страниц места убийства. Я, наконец-то, уступил ее настоятельным просьбам. Но произошло это лишь днем раньше. «Или вам чертовски понравилось, или вы не продвинулись дальше 10-й страницы». Я взял конверт. «Какой ответ правильный?» Ее улыбка стала загадочной. «Как и большинство библиотекарей, читаю я быстро. Мы можем войти в дом и поговорить о рукописи там. Еще не середина июня, но уже так жарко». Да, и она вспотела, чего я не видел раньше. Вроде бы теряла вес. Не лучший вариант для дамы, которая и так не располагала лишними фунтами. Когда мы расположились в моей гостиной со стаканами ледяного кофе, я на кресле, она на диване, Мими высказала свое мнение. «Мне понравился убийца, переодетый клоуном. Считайте меня извращенной, но я нашла, что это восхитительно страшно». «Если вы извращенка, то мы одного поля ягоды». Мими улыбнулась. «Я уверена, что вы найдете издателя для этой книги. В целом, мне очень понравилось». Я почувствовал легкую обиду. Работа над убийственным местом начиналась как дымовая завеса, но постепенно, по мере того, как я втягивался в роман, он становился все более важным. Напоминал секретные мемуары. Хватал за живое. «В целом, напоминает мне Александра Поупа. Вы понимаете, осуждать, делая вид, что хвалишь». Аллюзия на поэму «Послание доктору Арбетноту» английского поэта Александра Поупа. «Я не совсем в этом смысле». Опять оговорка. «Просто, черт побери, Джордж, это совсем не то, чем вы должны заниматься. Вы должны учить. А если вы опубликуете такую книгу, ни одна школа в Соединенных Штатах не возьмет вас на работу». Она помолчала. «Разве что в Массачусетсе?» Я не ответил. Лишился дара речи. «Что вы сделали с Майком Кослоу? Что вы сделали для Майка Кослоу? Я не видел ничего более удивительного». «Мими, это не я. У него природный талант». «Я знаю, что у него природный талант. Это стало понятно, как только он вышел на сцену и открыл рот. Но вот что я вам скажу, друг мой. Этому меня научили 60 лет жизни, и 40 из них в школе. Артистический талант встречается гораздо чаще, чем талант раскрыть артистический талант. Любой родитель может железной рукой раздавить его, но раскрыть его гораздо сложнее. Вы этим талантом обладаете, и его в вас гораздо больше, чем другого таланта, позволившего это написать». Она похлопала по стопке листов, лежавшей перед ней на кофейном столике. «Я не знаю, что и сказать». «Скажите спасибо и поблагодарите за мою проницательность». «Спасибо. И вашу проницательность превосходит только ваша красота». Эта моя реплика вызвала весьма сухую улыбку. «Не выходите за рамки, Джордж». «Не буду, мисс Мими». Улыбка исчезла. Она наклонилась вперед. Синие глаза за очками стали очень большими, заняв чуть ли не пол лица. Кожа под загаром пожелтела, всегда худые щеки просто ввалились. Когда это произошло? Заметил ли это Дек? Дурацкий вопрос, как сказали бы детки. Дек не заметил бы, что носки у него разного цвета, пока не снял бы их вечером. Может, не заметил бы и тогда. «Фил Бейтман больше не грозит уволиться. Он выдернул чеку и бросил гранату, как сказал бы наш обаятельный тренер Борман. А это означает, что на кафедре английского языка открылась вакансия. Идите в штат до США, Джордж. Ученики вас любят. А после этого спектакля для старшеклассников в городе вы второй Альфред Хичкок. Дек ждет ваше заявление. Он сказал мне об этом вчера вечером. «Пожалуйста. Эту книгу опубликуйте под псевдонимом, если хотите. Но приходите к нам и учите детей. В этом ваше призвание». Мне очень хотелось согласиться, потому что она все говорила правильно. Писать книги — это не мое, как и убивать людей, пусть они в полной мере заслуживали смерти. Плюс Джоди. Я приехал сюда чужаком, оставившим за спиной не только родной город, но и эпоху. И первые же слова, услышанные мною здесь, от Элла Стивенса в его закусочной, дышали дружелюбием. Если вы когда-либо тосковали по дому, если чувствовали себя оторванным от людей и вещей, которые составляли вашу естественную среду, то знаете, как важны добрые слова и дружеские улыбки. Джоди являл собой антипод Далласа, и теперь эта женщина, один из столпов местного общества, просила меня из гостя стать горожанином. Но переломный момент приближался. Конечно, время еще оставалось. Возможно. «Джордж, у вас такое странное выражение лица». «Это раздумье. Вы позволите мне подумать? Пожалуйста». Она приложила руки к щекам, округлила рот комичным «о», словно прося прощения. «Не обращайте на меня внимания». Я и не обращал, потому что торопливо пролистывал записи Элла. Для этого мне больше не требовалось держать их в руках. В сентябре, когда начнется новый учебный год, Освальд все еще будет в России, хотя он уже втянется в длительное бумажное сражение, поставив перед собой задачу вернуться в Америку с женой и дочкой Джун, которой Марина могла забеременеть со дня на день. Эту битву Освальд выиграет, с интуитивной прозорливостью стравив бюрократии двух супердержав. Но на американскую землю Освальды ступят с трапа парохода Маасдам не раньше середины следующего года. Что же касается Техаса... «Мимс, учебный год обычно заканчивается в первой половине июня, да?» «Всегда. Чтобы школьники, которым нужна летняя работа, успели о ней договориться». «В Техас Освальды прибудут 14 июня 1962 года». «А учительский контракт, который я подпишу, будет испытательным, правильно? На один год?» «С возможностью его продления, если обе стороны останутся довольны друг другом. Да». «Тогда у вас есть учитель английского языка и литературы, принятый на испытательный срок». Она рассмеялась, хлопнула в ладоши, поднялась, протянула ко мне руки. «Прекрасно! Слава мисс Мими!» Я обнял ее и тут же разжал руки, услышав, как она ахнула. «Да что, черт побери, с вами не так, мэм?» Она вернулась на диван, взяла стакан с ледяным кофе, отпила. «Позвольте дать вам два совета, Джордж. Во-первых, никогда не называйте техасскую женщину мэм, если приехали из северных краев. Это звучит саркастично. Во-вторых, никогда не спрашивайте любую женщину, что с ней не так. Найдите более деликатный подход. Скажем, вам не здоровится». «Вам не здоровится?» «С какой стати? Я выхожу замуж». Сначала я не смог связать этот поворот разговора с предыдущей темой. Но что-то в ее глазах подсказывало, что никакого поворота и нет. Она лишь что-то плавно огибала, что-то не очень приятное. «Скажите мои поздравления, мисс Мими». «Мои поздравления, мисс Мими». «Дек заговорил об этом чуть ли не год тому назад. Я ему отказала, напомнив, что его жена только-только умерла, и пойдут разговоры. Но с течением времени этот аргумент теряет убедительность. Я сомневаюсь, что разговоры вообще бы пошли, учитывая наш возраст. Люди в маленьких городах понимают, что такие, как Дек и я, не могут позволить себе роскоши соблюдения всех норм приличия, поднявшись на некое, скажем так, плато зрелости. По правде говоря, мне бы хотелось оставить все как есть. Дек любит меня гораздо больше, чем я его. Но он мне в достаточной степени нравится, и, рискую вас смутить, женщины, достигшие некоего плато зрелости, не возражают против гимнастики под одеялом субботним вечером. Я вас смущаю?» «Нет», — ответил я. «Если по правде, то радуете». Сухая улыбка. «Прекрасно. Потому что этим утром, когда я перекидывала ноги через край кровати, в голове у меня, еще до того, как они коснулись пола, сверкнула мысль. Найду ли я сегодня способ порадовать Джорджа Амберсона? И если найду, что мне с этим делать?» «Не выходите за рамки, мисс Мими». «Слышу голос мужчины». Она отпила кофе. «Я пришла сюда с двумя целями. Первый уже достигла. Теперь перейду ко второй, чтобы больше не мешать вам заниматься своими делами. Мы с Деком собираемся пожениться 21 июля, в пятницу. Скромная церемония пройдет у него дома. Только мы, священник и ближайшие родственники. Его родители, очень энергичные для динозавров, приедут из Алабамы, а моя сестра из Сан-Диего. Свадьбу устраиваем на следующий день на лужайке моего дома. Начало в 2 пополудни и до пьянь часа. Мы приглашаем весь город. Для маленьких детей будут пиньята и лимонад». «Пиньята — мексиканская полая игрушка, наполненная различными угощениями или сюрпризами. Конфеты, хлопушки, орехи и тому подобное». «Для больших — барбекю и пиво. И музыкальная группа из Сан-Энтона. Я уверена, что они смогут сыграть Луи-Луи не хуже Ла Палома. Если вы не почтите нас своим присутствием...» «Вы огорчитесь?» «Безусловно. Прибережете этот день для нас?» «Будьте уверены». «Хорошо. Мы с Деком уезжаем в Мексику в воскресенье. К тому времени он оправится от похмелья. Мы немного староваты для медового месяца, но к югу от границы доступно то, чего не достать в револьверном штате. Некие экспериментальные методы лечения. Я сомневаюсь, что они сработают, но Дек надеется. И черт, попытка не пытка. Жизнь...» Она печально вздохнула. «Жизнь слишком сладка, чтобы отдавать ее без борьбы. Или вы так не думаете?» «Согласен с вами», — ответил я. «Да, поэтому за нее и держится». Мими пристально смотрела с меня. «Вы сейчас расплачетесь, Джордж?» «Нет». «Хорошо. Потому что я бы расстроилась. Могла бы и сама заплакать. А это у меня получается не очень хорошо. Никто не напишет стихотворение о моих слезах. Я не всхлипываю, а квакаю». «Насколько все плохо? Позвольте спросить». «Совсем плохо», — небрежно ответила она. «У меня 8 месяцев, возможно, год. При условии, что травяные отвары или персиковые косточки, или что там еще они используют в Мексике, волшебным образом не излечат меня». «Я очень сожалею, что так вышло». «Спасибо вам, Джордж. Вы изящно выразились. Еще слово, и получилось бы слезливо». Я улыбнулся. «У меня есть еще одна причина пригласить вас на нашу свадьбу, хотя и без слов понятно, что вашего обаяния и искрящегося остроумия уже достаточно для приглашения. На пенсию уходит не только Фил Бейтман». «Мими, не делайте этого. Возьмите отпуск без сохранения содержания, если это необходимо, но...» Она решительно покачала головой. «Больная или здорова? 40 лет достаточно. Пора уступить место более молодым рукам, глазам, да и мозгам тоже. По моей рекомендации, Дек нанял высококвалифицированную молодую женщину из Джорджии. Ее зовут Сэйди Клейтон. Она будет на нашей свадьбе, но не знает ни единой души. И я надеюсь, что вы окажете ей всяческое содействие». «Миссис Клейтон?» «Я бы так не сказал». Мими смотрела на меня невинными глазами. «Как я понимаю, она в самое ближайшее время намерена вернуть себе девичью фамилию в полном соответствии с положенными юридическими процедурами». «Мими, вы еще и сводница?» «Отнюдь». Она хихикнула. «Вовсе нет. Вы будете единственным учителем с кафедры английского языка и литературы, который еще не обзавелся парой, поэтому вполне естественно определить вас ей в наставники». Я подумал, что рассуждения ее напрочь лишены логики, с учетом того, что обычно у нее все всегда разложено по полочкам. Но проводил Мими до двери без комментариев на эту тему. Сказал другое. «Если все так серьезно, как вы говорите, лечиться вам надо уже сейчас. И не у какого-то доктора-шарлатана в Хуаресе. Вам надо лечь в Кливлендскую клинику». Я не знал, существует ли уже Кливлендская клиника, но как-то вырвалось. «Вряд ли. Выбирая между смертью в больничной палате, среди трубочек и проводов, и на прибрежной мексиканской гасиенде, как вы любите говорить, большого ума не надо. И есть кое-что еще». Она смотрела на меня, не мигая. «Боль пока терпимая, но мне сказали, что она усилится. В Мексике не мучаются угрызениями совести, прописывая большие дозы морфия. Или нимбутала, если до него дойдет. Поверьте мне, я знаю, что делаю». С учетом случившегося с Эллом Темплтоном, я пришел к выводу, что она права. Обнял ее, на этот раз нежно прижал к себе, поцеловал выдубленную ветром и солнцем щеку. Она выдержала все это с улыбкой, потом выскользнула из моих рук, смотрелась в меня. «Хотела бы я знать вашу историю, мой друг». Я пожал плечами. «Я открытая книга, мисс Мими». Она рассмеялась. «Какая чушь. По вашим словам, вы из Висконсина, но появляетесь в Джоди с новоанглийским выговором, а на вашем автомобиле флоридские номера. Вы говорите, что ездите в Даллас, чтобы набирать материал, и ваша книга должна быть о Далласе. Но персонажи в ней разговаривают как жители Новой Англии. Собственно, в двух местах они просто говорят «ага». Вам надо бы это изменить». А я-то думал, что так ловко все переписал. На самом деле, Мими, в Новой Англии говорят «ага». «Учту». Она продолжала всматриваться в мое лицо. Мне стоило немалых усилий не отвести взгляд, но я справился. «Иногда я ловлю себя на мысли, а вдруг вы космический пришелец, как Майкл Рейни в фильме «День, когда Земля остановилась». Прибыли сюда, чтобы изучить местных аборигенов и сообщить на Альфу Центавра, есть ли у нас шанс присоединиться к галактической цивилизации или нас следует выжечь плазменными лучами, прежде чем мы заразим галактику своими микробами». «Очень уж надумано». «Хорошо. Мне бы не хотелось, чтобы обо всей нашей планете судили по Техасу». «Если бы Джоди послужил объектом исследования, я уверен, что Земля сдала бы экзамен». «Так вам здесь нравится?» «Да». «Джордж Амберсон, ваши настоящие имя и фамилия?» «Нет. Я сменил их по причинам, которые важны для меня, но не для кого больше. Я бы предпочел, чтобы вы об этом никому не говорили. Понятно, почему». Мими кивнула. «Это я могу. Еще увидимся, Джордж. Закусочная, библиотека и свадьба, разумеется. Вы уделите должное внимание Сэйди Клейтон?» «Обязательно». Слово это я произнес с техасским выговором, и Мими рассмеялась. После ее ухода я долго сидел в гостиной, не читал, не смотрел телевизор. Не думал о работе над рукописью. Думал о том, на что согласился. Год работы в штате Денхолмской объединенной средней школы, доме Львов. Решил, что не жалею об этом. Я мог не хуже любого реветь в перерыве между таймами. Жалел я об одном, но лично меня это не касалось. О Мими и ее теперешнем положении. Я прекрасно понимал, что ей не позавидуешь. Шесть. Если говорить о любви с первого взгляда, то я согласен с Битлз. Верю, что такое случается постоянно. Но у нас так не сложилось. Хотя я обнял Сэдди при нашей первой же встрече, а моя правая рука пощупала ее левую грудь. Поэтому я также согласен с Микки и Сильвией, поведавших, что любовь, она странная. Микки и Сильвия. Американский музыкальный дуэт Микки Бейкера и Сильвии Вандерпул. В южной части центрального Техаса в середине июля царит испепеляющая жара, но суббота оказалась идеальным днем для свадебной гулянки. Температура воздуха не превышала 80 градусов, а по небу плыли огромные пышные облака цвета застиранного выленившего комбинезона. По двору, за домом Мими, пологому склону, который спускался к мутному ручью, Мими называла его безымянным, проползали чередующиеся пятна солнечного света и тени. Желтые и серебряные полотнища, цветов Денхолмской средней школы, украшали деревья, и здесь же, на ветке сосны Ламберта, висела пиньята. Ни один ребенок не проходил мимо, не бросив на нее голодного взгляда. «После обеда детишки получат палки и с удовольствием ее разобьют», — раздался у меня за спиной чей-то голос. «Сладости и игрушки для всех, ниньос». «Ниньос, дети, испанский». Я обернулся и увидел Майка Кослоу, великолепного, даже сверхъестественно, в узких черных джинсах и белой рубашке с отложным воротничком. За его спиной висел на шнурке сомбреро, талию перепоясывал многоцветный кушак. Я увидел и других футболистов, включая Джима Ладью, в таких же нелепых нарядах, лавирующих среди гостей с подносами. Майк, озорно улыбаясь, протянул свой. «Канапе, сеньор Амберсон». Я взял маленькую креветку, насаженную на зубочистку, окунул в соус. «Отличный прикид. Прям-таки шустрый Гонсалес». «Мышонок из мультсериала «Веселые мелодии». «Не туда смотрите. Если хотите увидеть настоящий прикид, посмотрите на Винса Ноулса». Он кивнул куда-то за сетку, у которой группа учителей неуклюже, но с большим энтузиазмом играла в волейбол. Я увидел Винса во фраке и цилиндре. Его окружали дети, зачарованно наблюдавшие, как он вытаскивает шарфы из воздуха. Получалось хорошо, благо зрители были настолько малы, что не замечали, как шарфы выползают из его рукавов. Гуталиновые усы блестели на солнце. «Если на то пошло, я бы предпочел выглядеть как козленок Франциско», — ответил Майк. «Козленок Франциско. Персонаж рассказа о Генри, как истый кабальеро». «Я уверен, что вы все отличные официанты, но кто, скажи на милость, убедил вас так одеться? Тренер знает?» «Должен, он же здесь». «Да, я его не видел». «Он жарит мясо и общается с клубом поддержки». «Клуб поддержки. Объединение родителей, помогающих спортивным командам школы или колледжа». «Что ж касается одежды, мисс Мими умеет убеждать». Я подумал о подписанном мною контракте. «Я в курсе». Майк понизил голос. «Мы все знаем, что она больна. А кроме того, я думаю об этом как о спектакле». И он изобразил Тореадора. Не такая простая задача, если держишь поднос с канапе. «Яро!» «Смелее, испанский». «Неплохо, но... я понимаю, что еще не вжился в эту роль. Должен в ней раствориться, так?» «У Бранда это получается». «И что ты собираешься делать осенью, Майк?» «В выпускном классе? Если Джим с мячом, а я, Хэнк Альварес, Чип Уиггинс и Карл Крокет в линии, мы выиграем первенство штата и привезем золотой мяч и кубок». «Мне нравится твой настрой». «Вы будете ставить пьесу этой осенью, мистер Амберсон?» «Есть такие планы». «Хорошо, отлично. Приберегите роль для меня, но с учетом футбола она должна быть маленькая. Послушайте музыкантов, неплохо играют». Они играли гораздо лучше, чем «неплохо». Логотип на барабане гласил, что группа называется «Knights». Солист отсчитал «раз, два, три», и они заиграли «О, моя голова» — старую песню Ричи Валенса. Впрочем, не такую уж старую для лет 61-го, хотя Валенс уже 2 года как погиб. Я налил пиво в бумажный стаканчик и пошел к эстраде. Голос солиста показался мне знакомым, звучавший как аккордеон клавишные тоже. И внезапно все сложилось. Это же Дуг Сэм, у которого скоро появятся свои хиты «Ей хочется» и «Мендочино». Дуг Сэм — известный музыкант из Техаса, вундеркинд кантри. Случится это во время британского вторжения, поэтому группа, в основном игравшая техано-рок, возьмет себе псевдоанглийское название «Квинтет сэра Дугласа». «Британское вторжение. Музыкальное явление 60-х годов, доминирование британской рок-музыки». «Джордж, подойдите сюда, я хочу вас кое с кем познакомить». Я повернулся. Мими спускалась по склону лужайки в компании женщины. При знакомстве с Сейди мне, да и не только мне, я в этом не сомневаюсь, прежде всего бросился в глаза ее рост. Она надела туфли на низком каблуке, как и все присутствующие здесь женщины, понимавшие, что вторую половину дня и вечер проведут на ногах под открытым небом. Но Сейди в последний раз надевала туфли с каблуками на свою свадьбу, а может и тогда предпочла платье до пола, скрывающее низкие каблуки, либо полное их отсутствие, чтобы не смешить людей, возвышаясь над женихом, когда они стояли у алтаря. Макушка Сейди отстояла от земли футов на 6, может и больше. Я, конечно, перерос девушку 3 дюйма, но кроме меня, из всех присутствующих мужчин, сверху вниз на нее могли посмотреть только тренер Борман и Грег Андервуд с кафедры истории. Грега за худобу прозвали Каланчой, а Сейди — как говорили в те времена, была хорошо сложена. Она об этом знала, но стеснялась вместо того, чтобы гордиться. Это чувствовалось по ее походке. «Я знаю, что слишком большая, чтобы считаться нормальной», — говорила походка. А плечи добавляли. «Это не моя вина, что я такой выросла. Как Топси». Топси — слониха, выступавшая в цирке в Нью-Йоркском лунопарке и убившая 3 человек. Платье без рукавов с яркими розами, загорелые руки, из косметики — розовая помада. Нет, никакой любви с первого взгляда. Однако я с удивительной ясностью помню, какой увидел ее в первый раз. Если скажу, что с той же ясностью помню и первую встречу с бывшей Кристи Эппинг, то солгу. Разумеется, произошло это в танцевальном клубе, и мы оба прилично выпили, а потому, возможно, память меня и подвела. Сэдди выглядела так, как, полагаю, и должна выглядеть в вашем представлении милая американская девушка. Но в ней чувствовалось что-то еще. В тот день у меня сложилось впечатление, что это обычная неуклюжесть большого человека. Позднее я выяснил, что напрасно принял Сэдди за неуклюжую. Это не про нее. Мими смотрелась хорошо. По крайней мере, не хуже, чем в тот день, когда пришла ко мне домой, чтобы убедить подписать учительский контракт. Но она накрасилась, чего не бывало раньше. И косметика не скрыла ни мешков под глазами, вероятно, вызванных недосыпанием и болью, ни новых морщинок у рта. Однако Мими улыбалась. И почему нет? Она вышла замуж за своего мужчину, организовала праздник, который по всем признакам удался, и привела симпатичную девушку в красивом летнем платье на встречу с единственным на всю школу холостым учителем английского языка и литературы. «Эй, Мими!» Я направился вверх по склону, лавируя между карточных столов, позаимствованных у амветов. Позднее гости рассядутся за ними, чтобы поесть жареного мяса и полюбоваться закатом. Амветы. Американские ветераны. Общественная организация американских ветеранов Второй мировой войны. Поздравляю. Теперь нам всем придется привыкать к тому, чтобы называть вас мисс Симмонс. Она ответила такой знакомой сухой улыбкой. «Пожалуйста, ограничьтесь, Мими. Я к этому привыкла. Со мной новый член нашей команды, с которым я хочу вас познакомить. Это...» Кто-то забыл задвинуть под стол один из складных стульев, и высокая блондинка, уже протянувшая мне руку с улыбкой «Как приятно с вами познакомиться», споткнулась о него и повалилась вперед. Стул тоже не устоял, перевернулся, и я понял, что может произойти крайне неприятный несчастный случай, если она рухнет животом на ножку. Поэтому отбросил бумажный стаканчик с пивом, прыгнул к уже падающей блондинке и подхватил ее. Моя левая рука обняла девушку за талию. Правая вошла в контакт с телом повыше, обхватила что-то круглое, мягкое, чуть податливое. Между ладонью и грудью тонкая хлопчатобумажная материя платья заскользила по нейлону или шелку бюстгальтера. Знакомство получилось интимным, но происходило в присутствии острой ножки стула. И я, хоть и пошатнулся под тяжестью навалившихся на меня 150 фунтов Сэдди, все-таки удержался на ногах и не дал упасть ей. Убрал руку с той части тела, которую редко подставляют для пожатия незнакомцам, и поздоровался. «Привет, я Джейк. С языка едва не слетело мое имя из 21 века, но я успел удержать его в последний момент. Я Джордж». «Приятно с вами познакомиться». Она покраснела до корней волос. Я, впрочем, тоже. Но нашла в себе силы рассмеяться. «Мне тоже. Думаю, вы только что уберегли меня от очень серьезной травмы». «Скорее всего, уберег. Потому что об этом я и говорил, понимаете? Неуклюжесть — это не про Сэдди, а вот предрасположенность к несчастным случаям уже о ней. Забавно, конечно, пока не осознаешь, что это заложено природой. Как потом рассказала мне сама Сэдди, она относилась к тем девушкам, у кого подол защемляла дверью автомобиля, когда они с кавалером ездили на школьные танцы, и юбку срывала, стоило ей сделать шаг к спортивному залу. Именно рядом с ней фонтанчики питьевой воды выходили из строя, окатывая ее с головы до ног. Именно в ее руках мог вспыхнуть коробок спичек, обжигая пальцы и подпаливая волосы. Именно у нее рвалась бретелька бюстгальтера на родительском вечере. Именно она обнаруживала, что чулок поехал перед выступлением на школьном собрании. Она помнила о том, что надо наклонять голову, проходя через дверь, как и все благоразумные высокие люди. Но дверь очень часто распахивала Сэдди в лицо, когда она только подходила к ней. Она трижды застревала в лифте. Один раз на 2 часа, а годом раньше, в одном из универмагов Саванны, недавно установленный эскалатор заживал ее туфлю. Разумеется, при нашей первой встрече я ничего этого не знал. В тот июльский день я мог сказать только одно. Симпатичная блондинка с синими глазами свалилась мне в объятия. «Я вижу, что вы и мисс Данхилл уже отлично поладили», — вмешалась Мими. «Я вас оставляю, чтобы вы познакомились поближе». «Итак», — отметил я, — «трансформация из миссис Клейтон в мисс Данхилл уже случилась, с улаживанием юридических формальностей или без». Стул ушел одной ножкой в дерн. Когда Сэдди попыталась его вытащить, у нее не получилось. Со второй попытки она справилась, но спинка стула заскользила вверх по ее бедру, утаскивая за собой юбку и открывая чулок и часть пояса с резинками. Того же цвета, что и роза на ее платье. Сэйди раздраженно вскрикнула, покраснела еще сильнее, стала пунцовой. Я взял у нее стул и отставил в сторонку. «Мисс Данхилл, Сэйди, если я когда-нибудь видел женщину, которой просто необходим стаканчик холодного пива, так это вы. Пойдемте со мной». «Спасибо», — поблагодарила она меня. «Я очень сожалею. Мама наказывала мне никогда не бросаться на мужчин, но я ее по-прежнему не слушаюсь». По пути к бочонкам я кивал на различных членов преподавательского коллектива, а один раз взял Сэдди за руку, чтобы по широкой дуге обойти волейболиста, который пятился, готовясь отбить мяч, и, если бы не моя осмотрительность, обязательно врезался бы в нее. По моим ощущениям, мы могли быть коллегами и могли стать друзьями. Может, близкими друзьями, но не более того. Какие бы надежды ни возлагала Мими на наше знакомство. В комедии с Роком Хадсоном и Дорис Дэй наша первая встреча определенно стала бы завязкой любовных отношений. Но в реальной жизни, на глазах у гостей Мими, которые все еще улыбались, выглядело это неловко и раздражающе. Да, она красивая. Да, очень приятно идти рядом с высокой девушкой и осознавать, что ты еще выше. И, конечно же, мне доставило удовольствие податливая упругость ее груди под тонким двойным слоем пристойного хлопка и сексуального нейлона. Но если тебе не 15, негоже говорить о любви с первого взгляда, случайно полапав девушку на лужайке при большом стечении народа. Я налил пиво мисс Данхилл, вернувшей себе девичью фамилию, и мы достаточно продолжительное время болтали у импровизированной стойки бара. Рассмеялись, когда голубь, у кого-то одолженный Винсом Ноулзом для этого празднества, высунул головку из цилиндра и клюнул его в палец. Я называл ей все новых и новых преподавателей Денхолма. Многие уже покидали город трезвости на алкогольном экспрессе. Она сказала, что никогда их всех не запомнит, но я заверил Сэйди, что у нее получится. Предложил обращаться ко мне, если ей в чем-то потребуется помощь. Приличествующее число минут прошло, ожидаемые темы мы обсудили. Потом она вновь поблагодарила меня за то, что я уберег ее от опасного падения, и пошла собирать детей к пиньяте, которую предстояло разбить. Я наблюдал, как она уходит, ощущая не любовь, а немножко похоти. Признаюсь, подумал о крае чулка и розовом поясе с резинками. Вечером, когда я собрался спать, мои мысли вернулись к Сэйди. Она очень уютно заполняла собой немаленькую, надо отметить, часть пространства. И я не один провожал взглядом ее бедра, покачивавшиеся под тонким платьем с рассыпанными по нему розами. Но никаких планов я не строил. Да и какие у меня могли возникнуть планы? Незадолго до того, как отправиться в это невероятное путешествие, я прочитал книгу «Верная жена». И когда уже укладывался в постель, в памяти всплыла строка из этого произведения. Он потерял тягу к романтике. «Верная жена» — дебютный роман американского писателя Роберта Гулрика. «Это обо мне», — подумал я, выключая свет. Я абсолютно лишился этой тяги. А потом, под убаюкивающий стрекот цикад, подумал еще кое о чем. Но мне понравилась не только ее грудь в моей ладони. Еще и тяжесть тела. Тяжесть ее тела в моих объятиях. Как выяснилось, тяги к романтике я вовсе не терял. Семь. Август в Джоди. Раскаленная духовка, температура в которой ежедневно поднимается выше 90 градусов, а зачастую и переваливает за 100. 32 и 38 градусов Цельсия соответственно. В моем доме на Месса-Лейн стоял хороший кондиционер, но не настолько хороший, чтобы противостоять длительному напору жары. Иногда, если проливался сбивающий температуру дождь, ночью становилось полегче, однако не намного. Утром 27 августа я сидел за столом в одних баскетбольных трусах, работал над убийственным местом, когда позвонили в дверь. Я нахмурился. Все-таки воскресенье, и совсем недавно я слышал призывный звон колоколов, а большинство моих знакомых посещало один из 4 или 5 городских домов Господа. Я натянул футболку и пошел к двери. На пороге стояли тренер Борман и Эллен Докерти. Ранее она возглавляла кафедру домоводства, а на ближайший учебный год ее назначили исполняющей обязанности директора до США. Никто не удивился, что Дек подал заявление об уходе в тот же день, когда Мими подала свое. Несмотря на жару, тренер вырядился в темно-синий костюм и яркий галстук, очень напоминавший удавку. На Эллен был строгий серый костюм с кружевами на шее. Оба выглядели серьезными. Первой мне в голову пришла безумная, но показавшаяся весьма убедительной мысль. «Они знают. Каким-то образом они узнали, кто я и откуда, и пришли, чтобы сказать мне». Губы тренера Бормана дрожали. Глаза Эллен блестели, хотя она и не плакала. Тут я все понял. «Мими?» Тренер кивнул. «Дек позвонил мне. Я заехал за Элли. Обычно отвожу ее в церковь. И мы решили сообщить людям. Сначала тем, кого она любила больше всего». «Печальная весть», — вздохнул я. «Как Дек?» «Вроде бы держится», — ответила Эллен, строго взглянув на тренера. «Во всяком случае, по его словам». «Да, он в порядке», — подтвердил тренер. «Конечно, расстроен ужасно». «Это естественно», — кивнул я. «Он собирается ее кремировать». Эллен неодобрительно поджала губы. «Говорит, такова ее воля». Я на мгновение задумался. «Мы должны провести специальное собрание, как только начнется учебный год. Вечер памяти. Мы можем это сделать. Люди выскажутся. Может, организуем небольшое слайд-шоу. У многих наверняка есть ее фотографии». «Блестящая идея», — вырвалась у Эллен. «Вы сможете этим заняться, Джордж?» «Буду счастлив». «Привлеките к этому мисс Данхилл». И прежде чем у меня возникли подозрения о продолжении сводничества, Эллен добавила. «Я думаю, будет неплохо, если мальчики и девочки, которые любили Мимс, узнают, что ее протеже помогало готовить вечер памяти. И Сэйди от этого будет польза». «Безусловно. Доброе отношение с самого начала учебного года никому из новеньких не мешало». «Хорошо, я с ней поговорю. Огромное спасибо вам обоим. С вами все в порядке?» «Конечно», — сипло ответил тренер. Губы его все еще подрагивали. За это я испытывал к нему самые теплые чувства. Они медленно пошли к автомобилю, припаркованному у тротуара. Тренер поддерживал Эллен под локоток. И за это я тоже его любил. Я закрыл дверь, сел на скамью в крошечной прихожей и подумал о Мими, говорившей, что она огорчится, если я не поставлю пьесу для старшеклассников. Или не подпишу контракт о зачислении в штат хотя бы на год. Или не приду на вечеринку по случаю ее свадьбы. Я подумал о Мими, которая полагала, что роману «Над пропастью во ржи» самое место в школьной библиотеке, и которая не возражала против того, чтобы субботним вечером заняться гимнастикой под одеялом. Таких, как она, дети долго помнят после окончания учебы и приходят повидаться. Такие, как она, иногда возникают в жизни ученика в критический момент и помогают найти и принять единственно правильное решение. «Кто найдет добродетельную жену?» — вопрошается в притче. «Цена ее выше жемчугов. Она добывает шерсть и лен и с охотой работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой». Каждый учитель знает, одежда не только то, что надеваешь на тело свое, и еда не только то, что кладешь в рот. Мисс Мими кормила и одевала многих, включая меня. Я сидел на скамье, купленной на блошином рынке в Форт-Уорте, наклонив голову и закрыв лицо руками. Думал о ней, и меня переполняла печаль, но глаза оставались сухими. Я не из плаксивых. Восемь. Сэдди сразу согласилась помочь мне с организацией мемориального собрания. Последние две недели этого жаркого августа мы ездили по городу, составляя список выступающих. Я подрядил Майка Кослоу прочитать притчу, в которой шла речь о добродетельной жене, а Эл Стивенс вызвался рассказать историю. Сам я от Мими ее не слышал. О том, как она придумала название «Вилорок-бургер», его «Специалите де ла мезон». Фирменное блюдо, французский. Мы также собрали более 200 фотографий. На моей любимой Мими и Дек танцевали твист. По ней чувствовалось, что она получает удовольствие. Он же выглядел так, будто ему взад вставили толстую палку. Мы разглядывали фотографии в школьной библиотеке, где на столе старшего библиотекаря табличка «Мисс Данхилл» сменила «Мисс Мими». В этот период мы с Эдди не целовались, не держались за руки, не смотрели друг другу в глаза. А если наши взгляды и встречались, то на короткие мгновения. Она не говорила ни о неудачном замужестве, ни о причинах, побудивших ее перебраться в Техас из Джорджии. Я молчал о романе и моем выдуманном прошлом. Мы говорили о книгах. Мы говорили о Кеннеди, внешнюю политику которого она полагала шовинистической. Мы обсуждали зарождавшееся движение борьбы за гражданские права. Я рассказал ей о доске, переброшенной через ручеек на дне оврага за автозаправочной станцией Humble Oil в Северной Каролине. Она рассказала, что видела такие же туалеты для цветных в Джорджии, но верила, что их дни сочтены. Она предполагала, что обучение в одной школе черных и белых неизбежно, но, вероятно, не раньше середины 70-х. Я заверил ее, что все произойдет раньше, благодаря активным действиям нового президента и его младшего брата, занявшего пост генерального прокурора. Она фыркнула. «У тебя больше доверия к этому улыбающемуся ирландцу, чем у меня. Скажи мне, он когда-нибудь стриг волосы?» Мы стали друзьями, не любовниками. Иногда она обо что-то спотыкалась, в том числе и о свои ноги, достаточно большие. И дважды я ее ловил, но первый раз получился самым памятным. Иногда она заявляла, что умрет, если не затянется сигаретой, и я сопровождал ее в ученическую курилку за металлическим ангаром. «Я буду жалеть, что нельзя прийти сюда в старых джинсах и развалиться на скамейке», — как-то сказала она, примерно за неделю до начала учебного года. «В учительских всегда такая духота». «Придет день, когда все переменится. Курение запретят на территории школы как для учителей, так и для учеников». Сэдди улыбнулась. У нее это получалось хорошо, спасибо пухлым и ярким губам. И джинсы, должен отметить, отлично на ней сидели. Само собой, длинные-длинные ноги и аппетитная попка. «Общество, освободившееся от сигарет. Негритянские белые дети, обучающиеся бок о бок в полной гармонии. Хм. Неудивительно, что ты пишешь роман. У тебя чертовски богатое воображение. Что еще ты увидел в своем хрустальном шаре, Джордж? Ракеты, летящие к Луне?» «Конечно, но, вероятно, чуть позже десегрегации. Кто тебе сказал, что я пишу роман?» «Мисс Мими». Сэдди затушила окурок об одной из шести пепельниц Орн. «Она сказала, что роман хороший. И раз уж речь зашла о мисс Мими, думаю, что нам надо вернуться к работе. Мы ведь почти закончили с фотографиями». «Да». «Ты уверен, что слайд-шоу под мелодию из Вестсайдской истории не будет очень уж сентиментальным?» «Я думал, что ничего сентиментальнее слайд-шоу под где-то быть не может, но, по словам Эллен Докерти, речь шла о любимой песне Мими». Я поделился этим с Эдди, и она рассмеялась. «Я не очень хорошо ее знала, но на нее это совершенно не похоже. Может, это любимая песня Элли?» «Теперь, раз уж ты упомянула об этом, я думаю, что так оно и есть. Послушай, Сэдди, хочешь пойти на футбол в пятницу? Показать деткам, что ты уже здесь, до того, как в понедельник начнутся занятия?» «Я с удовольствием». Тут она замялась в некотором смущении. «Если только у тебя не возникнет никаких идей. Я еще не готова для свиданий. Может, еще долго не буду готова». «Я тоже». Она, вероятно, думала о своем бывшем. Я же о Ли Освальде. Скоро он вновь получит американский паспорт, после чего останется только добыть советскую выездную визу для жены. «Но друзья иногда могут вместе пойти на футбол?» «Это точно, могут. И мне нравится ходить с тобой, Джордж». «Потому что я выше тебя». Она игриво стукнула меня в бицепс, совсем как старшая сестра. «Совершенно верно, дружище. Ты мужчина, на которого я могу смотреть снизу вверх». Девять. На этой игре практически все смотрели на нас снизу вверх, почти с благоговением, словно видели представителей другого типа людей. Я находил это приятным, а Сэйди рядом со мной не приходилось сутулиться. Она надела свитер львиной стаи и выленившие джинсы. С завязанными в конский хвост белокурыми волосами она казалась старшеклассницей, и с таким ростом вполне могла играть центровой в девичьей баскетбольной команде. Мы сидели в ряду для преподавателей и радостными криками приветствовали Джима Ладью, который запутал защиту медведя Арнета полудюжиной коротких пасов, а затем потрясающим броском на 60 ярдов поднял зрителей на ноги. К перерыву Денхолм записал на свой счет 31 очко, а Арнет — 6. Когда игроки покинули поле, уступив место оркестру Денхолма, вышедшему на газон с тубами и тромбонами, я спросил Сэйди, не хочет ли она хот-дог и колу. «Конечно хочу, но сейчас там очередь до автомобильной стоянки. Подожди до тайм-аута в третьей четверти, и мы должны взреветь, как львы, и поприветствовать Джима». «Я думаю, ты можешь проделать все это сама». Она улыбнулась и сжала мне руку. «Нет, мне нужна твоя помощь. Я тут новенькая, помнишь?» От ее прикосновения я ощутил теплую дрожь, которая никак не вязалась с дружбой. И почему нет? Щеки Сэйди раскраснелись, глаза сверкали. Под лучами прожекторов и зеленовато-синим небом сгущающихся техасских сумерек она выглядела красавицей. И наше сближение могло бы пойти более быстрыми темпами, если бы не случившееся в перерыве между таймами. Оркестр промаршировал по полю, как обычно и маршируют школьные оркестры, держа шаг, но не мелодию, играя что-то не слишком вразумительное. Когда они закончили, на 50-ярдовую линию выбежали девушки из группы поддержки, бросили шапочки к ногам, уперли руки в боки. «Давайте крикнем «Эл!»» Мы крикнули. Дальше последовали «Е» и «В». «Что получилось?» «Лев!» На домашней трибуне все уже были на ногах. «А если нас много?» «Львы!» «Кто сегодня выиграет?» «Львы!» Учитывая счет первого тайма, сомневаться в этом не приходилось. «Дайте нам послушать, как вы ревете!» Мы заревели, как и требовала традиция, поворачивая голову сначала налево, потом направо. Сэйди проделала все с особенным энтузиазмом, рупором приложив руки ко рту. Ее конский хвост метался от одного плеча к другому. А потом пришел черед приветствия Джима. В прежние 3 года, да, наш мистер Ладью занял позицию квотербека еще девятиклассником. Оно звучало очень просто. Девушки из группы поддержки кричали что-то вроде «Давайте послушаем нашу львиную стаю! Имя человека, который ведет нашу команду!» И болельщики орали во всю мощь легких. «Джим! Джим! Джим!» После этого девушки несколько раз крутили колесо и убегали с поля, освобождая место для оркестра другой команды. Но в этом году, возможно, в честь последнего сезона Джима, приветствие изменилось. На каждого Джима девушки группы поддержки отвечали первым слогом фамилии квотербека, звонко и мелодично. Новинка, конечно, но не слишком сложная, так что на трибунах быстро ее освоили. Сэйди кричала вместе со всеми, пока не осознала, что не слышит моего голоса. Действительно, я стоял, разинув рот. «Джордж, что с тобой?» Я не мог ответить. Собственно, едва ее слышал, потому что вдруг вернулся в Лисбон-Фоллс. Только что прошел через кроличью нору. Только что прошел вдоль стены сушильного сарая и нырнул под цепь. Готовился к встрече с желтой карточкой. Только из желтой карточки он стал оранжевой. «Не должно тебя быть здесь», — сказал он тогда. «Ты кто? Что ты здесь делаешь?» А когда я начал спрашивать, не пытался ли он обратиться в АА со своей маленькой проблемой, он меня оборвал, рявкнув: «Джордж?» Теперь в ее голосе слышалась не только озабоченность, но и тревога. «Что случилось? Что не так?» Болельщики с энтузиазмом осваивали двойное приветствие. Девушки из группы поддержки выкрикивали «Джим!», а с трибуны тут же откликались дружным «Ла!». «Отвали, Джимла!» Вот что рявкнул желтая карточка, ставшая оранжевой, хотя еще и не черной. И именно Джимлой сейчас перебрасывались девушки группы поддержки и 2500 болельщиков. «Джимла! Джимла! Джимла!» Сэйди схватила меня за руку, дернула. «Говори со мной, мистер! Говори со мной, потому что я начинаю бояться!» Я повернулся к ней и выжил из себя улыбку. Она далась мне нелегко, будьте уверены. «Боюсь, острая нехватка сахара. Пойду за колой». «Ты не грохнешься в обморок? Я могу отвезти тебя в медпункт, если...» «Я в порядке», — ответил я, а потом, не думая о том, что делаю, поцеловал ее в кончик носа. Какой-то парнишка закричал: «Так держать, мистера!» Вместо того, чтобы рассердиться, Сэйди дернула носом, как кролик, потом улыбнулась. «Тогда уходи отсюда, пока не погубил мою репутацию. И принеси мне чили-дог, сыра побольше». «Да, мэм». Прошлое стремится к гармонии с собой, это я уже понимал. Но что это означало? Я не знал, а потому волновался. На бетонной дорожке, ведущей к буфету, скандирование звучало еще громче, и мне уже хотелось прижать ладони к ушам, чтобы заглушить его. «Джимла! Джимла! Джимла!» Часть четвертая. Сэйди и генерал. Глава 14. 1. Вечер памяти провели в конце первого дня нового учебного года, и если оценивать результат по количеству мокрых носовых платков, то мы с Сэйди добились оглушительного успеха. Я уверен, вечер позволил облегчить душу ученикам и, думаю, порадовал бы мисс Мими. «Под броней сарказма зачастую прячется пастила», — как-то сказала она мне, — «и я такая же». Пока произносились речи, большинство учителей еще держалось, но Майк, с чувством продекламировав 31 главу притчей Соломоновых, пронял и самых крепких, а добила их жалостливая музыка вестсайдской истории во время слайд-шоу. Особенно забавным показался мне тренер Борман. С текущими по красным щекам слезами, с рыданиями, сотрясавшими массивную грудь, футбольный гуру Денхолма очень уж напоминал мне второго по популярности мультяшного утенка, малыша Хьюи. Я шепотом поделился своим наблюдением с Сэйди. Мы в этот момент стояли у большого экрана, на котором сменяли друг друга образы мисс Мими. Сэйди тоже плакала, но ей пришлось уйти со сцены за кулисы, потому что смех сначала вступил в борьбу со слезами, а потом сокрушил их. Укрывшись в темноте, она с упреком посмотрела на меня и показала мне палец. Я решил, что заслуживаю его. Задался вопросом, неужели мисс Мими по-прежнему думала бы, что мы с Сэйди отлично поладим. Решил, что скорее да, чем нет. Для осенней постановки я выбрал 12 разгневанных мужчин, позабыв проинформировать агентство Samuel French о намерении назвать нашу версию спектакля «Присяжные», чтобы отдать несколько ролей девушкам. 12 разгневанных мужчин. Пьеса американского драматурга Реджинальда Роуза. Samuel French Incorporated. Американская компания, которая продает тексты пьес и представляет авторов. Отбор актеров я собирался проводить в конце октября, а репетиции начать 13 ноября, после завершения регулярного футбольного первенства. Винса Ноулза я прочил на роль сомневающегося присяжного номер 8, которого в фильме сыграл Генри Фонда, а для Майка Кослоу зарезервировал, как мне представлялось, лучшую роль, прущего на пролом, наезжающего на других присяжного номер 3. Но я уже начал готовиться к более важному шоу, в сравнении с которым дело Фрэнка Даннинга выглядело легким водевилем. Назовите его «Джейк и Ли в Далласе». Если бы все прошло хорошо, получилась бы трагедия в одном действии. Мне следовало подготовиться к тому, чтобы вовремя выйти на сцену, а это означало, что пришла пора браться за дело. Два. 6 октября львы Денхолма выиграли 5-ю игру, сделав еще один шаг к сезону без поражений, который будет посвящен Винсу Ноулсу, парнишке, сыгравшему Джорджа в моей инсценировке романа «О мышах и людях», и не получившего шанса сыграть в сценической редакции пьесы «12 разгневанных мужчин», но об этом позже. Все началось в трехдневный уикенд, потому что на понедельник пришелся день Колумба. Я поехал в Даллас. Большинство магазинов работало, и моей первой остановкой стал ломбард на Гринвилл-авеню. Недомерку, стоявшему за прилавком, я сказал, что мне нужно самое дешевое обручальное кольцо. Из ломбарда я вышел с 8-баксовым золотым, по крайней мере, блестел он как золотой, ободком на безымянном пальце левой руки. Потом поехал в центр города, на нижнюю главную улицу, где находился магазинчик, который я отыскал в желтых страницах Далласа. Назывался он «Сателлитная электроника молчаливого Майка». Там меня встретил невысокий подтянутый мужчина в очках с роговой оправой и со значком пуговицы на жилетке, надпись на котором больше соответствовала будущему. «Никому не доверяй». «Вы молчаливый Майк?» «Да». «Вы действительно молчаливый?» Он улыбнулся. «В зависимости от того, кто слушает». «Давайте предположим, что никто». И я сказал ему, что мне нужно. Как выяснилось, мог сэкономить 8 баксов, потому что его нисколько не заинтересовала моя вроде бы неверная жена. Зато владелец сателлитной электроники проявил нешуточный интерес к необходимому мне оборудованию. Тут он разом превратился в болтливого Майка. «Мистер, такое оборудование наверняка есть на планете, с которой вы прибыли, но у нас его точно нет». Конечно же, я вспомнил мисс Мими, сравнившую меня с инопланетянином из фильма «День, когда Земля остановилась». «Я не понимаю, о чем вы». «Вам нужно маленькое беспроводное подслушивающее устройство? Прекрасно. У меня их целая куча на том стеклянном стенде слева от вас. Они называются транзисторными радиоприемниками. Могу предложить Моторолу и General Electric, но лучше делают японцы». Он выпятил нижнюю губу и сдул со лба прядь волос. «Это ли не пинок под зад? Мы побили их 15 лет тому, как, превратив два города в радиоактивную пыль. Но разве они умерли? Нет. Прятались в своих норах, пока пыль не осела. А потом выползли, вооруженные печатными платами и паяльниками, вместо пулеметов Намбу. К 85-му году они завоюют весь мир. Во всяком случае, ту его часть, где живу я». «Так вы не сможете мне помочь?» «Вы что, шутите? Конечно, смогу. Молчаливый Майк МакИкерн всегда рад помочь покупателю получить желаемое, но стоит это недешево». «Я готов заплатить. Сэкономлю гораздо больше, когда потащу эту лживую суку в суд по разводам». «Да-да. Подождите минутку, пока я принесу кое-что из подсобки. И поверните табличку на двери словом «закрыто к стеклу», хорошо? Я хочу вам кое-что показать. Возможно, и не совсем. Нет, может, оно и законное, но кто знает. Разве молчаливый Майк МакИкерн адвокат?» «Полагаю, что нет». Мой поводырь по электронике 60-х вернулся с устройством странного вида в одной руке и маленькой картонной коробкой в другой. На коробке я увидел японские иероглифы. Устройство напоминало дилдо для феи на черном пластмассовом цилиндре толщиной 3 дюйма и диаметром с четвертак. Из цилиндра торчали проводки. Молчаливый Майк поставил его на прилавок. «Это эхо, изготовленное в этом самом городе, сынок. Если кому и по силам переиграть Японию, так это нам. К 70-му году в Далласе электроника заменит банковское дело. Попомните мои слова». Он перекрестился, посмотрел в потолок и добавил: «Господи, благослови Техас». Я взял приборчик с прилавка. «И что делает эхо, когда сидит дома, положив ноги на пуфик?» «Это то самое подслушивающее устройство, которое вы хотите приобрести. Оно маленькое, потому что в нем нет вакуумных ламп. И работает оно не от батареек. Использует обычный переменный ток, как и бытовые приборы. Его втыкают в розетку? Конечно. Почему нет? Ваша жена и ее бойфренд увидят его и скажут: «Как здорово! В наше отсутствие кто-то поставил подслушивающее устройство. Давай шумом повозимся на кровати, а потом поговорим о личных делах». Чудик, конечно. Но не зря говорят, что терпение — залог успеха. А мне требовалось то, что только он и мог предложить. «Так что с ним делают?» Он постучал пальцем по цилиндру. «Вот это устанавливается в основании лампы. Не напольной лампы, если, конечно, вы не хотите услышать, как мыши бегают по половицам, понимаете? Настольной лампы, на том уровне, где говорят люди». Он провел рукой по проводкам. «Красный и желтый соединяются со шнуром лампы, который и вставляется в розетку. Устройство не работает, пока кто-то не включит лампу. А как только включит — бинго! Все в ваших руках». «Вторая часть — микрофон?» «Да, очень неплохой для сделанного в Америке. А теперь видите два других проводка, синий и зеленый?» «Да». Молчаливый Майк открыл картонную коробку с японскими иероглифами, достал кассетный магнитофон. Больше пачки сигарет Винстон, которые курила Сэйди, но не так, чтобы намного. «Эти проводки подсоединяются сюда. Цилиндр устанавливается в лампу, магнитофон кладется в ящик комода, возможно, под нижнее белье вашей жены. Или просверлите дырочку в стене и положите его в стенной шкаф». «Магнитофон также подсоединен к шнуру лампы?» «Естественно». «Могу я получить два этих эха?» «Я достану вам и четыре, если хотите. Займет неделю». «Двух хватит. Сколько?» «Эти штуковины не из дешевых. Пара обойдется вам в 140 баксов. Это моя последняя цена. И придется заплатить наличными». В его голосе слышалось сожаление, словно мы вместе любовались очень милой техногрезой, а теперь вот приходилось возвращаться к серым будням реальности. «Во сколько мне обойдется установка?» Я заметил тревогу в его глазах и поспешил ее рассеять. «Я говорю не об установке на месте, ничего такого. Просто вставить эти штуковины в пару ламп и подсоединить к магнитофону. Это вы сможете?» «Разумеется, смогу, мистер...» «Скажем, мистер Доу. Джон Доу». «Джон Доу. Обозначение мужской стороны в судебном процессе в ситуации, когда настоящий истец неизвестен или анонимен. Очень часто под этим псевдонимом подразумевалось неопознанное тело». Его глаза блеснули, как, наверное, блеснули глаза Э. Говарда Ханта, когда перед ним поставили весьма сложную задачу — обеспечить прослушку Уотергейта. «Хм, хорошее имя». «Благодарю. И хорошо бы иметь провода разной длины. Короткие, если я захочу поставить магнитофон близко, и подлиннее, если потребуется спрятать его в шкафу или с другой стороны стены». «Я могу это сделать, но длина не должна превышать 10 футов, иначе голоса станут неразборчивыми. Опять же, чем длиннее провод, тем выше шанс, что кто-то его найдет». Это понимал даже учитель английского языка и литературы. «Сколько за все?» 180. Чувствовалось, что он готов уступить, но у меня не было ни времени, ни желания торговаться. Я выложил на прилавок 5 двадцаток. «Остальное получите, когда я буду забирать устройство. Но сначала мы их проверим и убедимся, что все работает. Согласны?» «Да, отлично». «И еще. Используйте старые лампы. Обшарпанные». «Обшарпанные?» «Как будто их купили на дворовой распродаже или на блошином рынке за четвертак. После того, как поставишь несколько пьес, считая поставленные в ЛСШ, о мышах и людях была для меня пятой, начинаешь кое-что смыслить в декорациях. Мне меньше всего хотелось, чтобы кто-нибудь украл лампу с подслушивающим устройством из частично обставленной квартиры». Мгновение он недоуменно смотрел на меня, потом его лицо расплылось в понимающей улыбке. «Хм, ясно. Реализм». «Он самый, Майк». Я двинулся к двери, потом вернулся, облокотился на стенд с транзисторными радиоприемниками, заглянул в глаза владельцу магазина. Не могу поклясться, что он видел перед собой человека, убившего Фрэнка Даннинга, но и в обратном не поклянусь. «Вы ведь никому не собираетесь об этом рассказывать?» «Нет, разумеется, нет. Он провел двумя пальцами по рту, словно застегивая молнию. «Это правильно», — кивнул я. «Когда?» «Дайте мне несколько дней». «Я вернусь в следующий понедельник. Когда вы закрываете магазин?» «В 5». Я прикинул расстояние от Джоди до Далласа. «Я прибавлю еще 20-ку, если магазин останется открытым до 7. Раньше я не успеваю. Вас это устроит?» «Да». «Хорошо. Подготовьте все». «Обязательно. Что-нибудь еще?» «Да. Какого черта вас называют молчаливым Майком?» Я надеялся услышать, потому что я умею хранить секреты, но напрасно. «Ребенком я думал, что та рождественская песенка обо мне. Вот прозвище и прилипло». Больше я спрашивать ничего не стал, но на полпути к автомобилю сообразил, что к чему, и засмеялся. Та-ра-ра-рай, па-ра-ра-да. Молчаливый Майк, святой Майк. Иногда мир, в котором мы живем, действительно странное место. Silent Mike, Holy Mike. Переиначенная первая строка самой известной рождественской песни Silent Night, Holy Night. Три. По возвращении в Соединенные Штаты Ли и Марина сменили несколько дешевых съемных квартир, включая одну в Новом Орлеане, в том доме, который я видел. Однако, исходя из записи Элла, я полагал, что особое внимание надо уделить двум. Одной — в доме 214 по западной Нили-стрит в Далласе. Вторая находилась в Форт-Уорте, и туда я поехал после разговора с молчаливым Майком. Я сверялся с картой, но мне все равно пришлось трижды останавливаться и спрашивать дорогу. В итоге пожилая негритянка за прилавком семейного магазинчика указала мне правильный путь. И когда я все-таки нашел то, что искал, мне стало понятно, отчего возникли такие сложности. Дальний конец Мерседес-стрит не закатали в асфальт, и вдоль полосы твердой, как камень, глины выстроились дома-развалюхи, мало чем отличавшиеся от лачуг из польщиков. Выходила улица на большую автомобильную стоянку, практически пустую, где по потрескавшемуся асфальту ветер гонял перекати поле. За стоянкой высилась шлакоблочная стена склада. На ней белели 10-футовые буквы. «Собственность Монтгомери Уорд» и «Нарушители будут наказаны» и «Охраняется полицией». Воздух вонял нефтью из Одессы, Мидланда и гораздо более близкой канализацией. Из открытых окон лился рок-н-ролл. Я услышал Доуэллс, Джонни Бернетта, Ли Дорси, Чаби Чекера, и это только на первых 40 ярдах. Женщины развешивали выстиранную одежду на ржавых вертушках, в широких платьях, купленных, вероятно, в Зейре или Мамот Марте. Все они выглядели беременными. Грязный маленький мальчонка и не менее грязная маленькая девчушка стояли на потрескавшейся глине подъездной дорожки и наблюдали, как я проезжаю мимо. Они держались за руки и выглядели слишком похожими, чтобы не быть близнецами. Мальчонка, голый, если не считать одного носка, держал игрушечный пистолет. Девчушка в отяжелевшем подгузнике под футболкой «Клуб Микки Мауса» сжимала пластиковую куклу, такую же грязную, как и она. Двое раздетых по пояс мужчин перебрасывали футбольный мяч из одного двора в другой, у каждого из уголка рта свисала сигарета. Позади них петух и две облезлые курицы что-то клевали в пыли неподалеку от тощей собаки, то ли спящей, то ли дохлой. Я остановился перед домом 2703, тем самым, куда Ли привезет жену и дочь после того, как больше не сможет терпеть убийственную материнскую любовь Маргариты Освальд. Две полосы из бетонных плит вели к прямоугольнику земли, покрытому пятнами масла, на котором ничего не росло. Я понял, что в лучшие времена там стоял гараж. Пустырь, заросший росичкой, заменял лужайку. На нем валялись дешевые пластиковые игрушки. Маленькая девочка в рваных розовых шортах снова и снова ударяла ногой по мячу для сокера, отправляя его в стену дома. Всякий раз, когда мяч отскакивал от дощатой обшивки, она кричала «Чамба!». Из окна высунулась женщина с накрученными на большие синие бигуди волосами и сигаретой в зубах и заорала. «Если ты не прекратишь, Розетта, я выйду сейчас и надеру тебе задницу!». Тут она увидела меня. «Чё надо?». «Если это счет, я тебе ничем не помогу. Этим занимается мой муж. Он сегодня работает». «Это не счет». Розетта пнула мяч в мою сторону, скорчив гримасу, которая сменилась неохотной улыбкой, когда я остановил его ногой, а потом мягко катнул назад. «Я просто хочу поговорить с вами». «Тебе придется подождать, я не одета». Голова женщины исчезла. Розетта вновь ударила по мячу. Он полетел по высокой дуге в сторону от меня под крик «Чамба!». Но мне удалось поймать его прежде, чем он врежется в стену. «Нельзя трогать мяч руками, старый грязный сукин сын!» — заявила девочка. «Это пенальти!» «Розетта, что я говорила насчет твоего поганого рта?» Мамаша появилась на крыльце, накинув тонкий желтый шарф поверх бигуди. Под шарфом они напоминали коконы насекомых, которые, вылупившись, могут оказаться ядовитыми. «Старый грязный гребаный козел!» — крикнула Розетта, а потом побежала по Мерседес-стрит в сторону Манки Уорд, гоня перед собой мяч и неистово хохоча. «Че тебе надо?» Мамаша в свои 22 выглядела чуть ли не на 50. Несколько зубов отсутствовали, а под одним глазом еще не полностью сошел фингал. «Хочу задать несколько вопросов». «С какой стати мне на них отвечать?» Я вытащил бумажник, предложил ей 5. «Не задавайте вопросов и не услышите лжи». «Ты не отсюда! Выговор, как у Янки!» «Вы хотите получить деньги или нет, мисс Сас?» «Зависит от вопросов. Размера моего гребаного лифчика я тебе не скажу». «Для начала меня интересует, как давно вы здесь живете». «В этом месте? 6 недель. Гарри думал, что найдет работу на складе Monkey World, но там никого не нанимают, и он пошел на поляну. Знаешь, что это?» «Место, где можно найти работу на один день». «Ага, и он работает с ниггерами. $9 за целый рабочий день с ниггерами. Он говорит, та же западно-техасская тюрьма». «Сколько вы платите за аренду?» $50 в месяц. «Дом обставлен?» «Частично, можно сказать. Чёртова кровать и чёртова газовая плита, которая, скорее всего, убьет нас всех. И в дом не пущу. Не раскатывай губы. Я тебя знать не знаю». «Лампы или что-то такое есть?» «Ты рехнулся, мистер?» «Есть». «Да, 2. Одна работает, другая нет. Я тут не останусь. Будь я проклята, если останусь. Он говорит, что не хочет возвращаться к моей матери в Мозель. Но тем хуже для него. Я тут не останусь. Чуешь, как воняет?» «Да, мэм». «И это говно, красавчик. Не кошачье говно, не собачье, а человеческое. Работать с ниггерами — это одно, но жить, как они? Нет, сэр. Ты все?» Я еще не закончил, хотя хотелось бы. Она вызывала у меня отвращение. И я сам вызывал у себя отвращение, потому что судил ее. Она же ни в чем не виновата. Узница своего времени, обстоятельств и этой пропахшей говном улицы. Но я продолжал смотреть на бигуди под желтым шарфом, на толстых синих насекомых, которые никак не вылупятся из кокона. «Никто не задерживается здесь надолго, так?» «На Седес-стрит?» Рукой с сигаретой она обвела улицу, ведущую к пустынной автостоянке и огромному складу, заполненному вещами, каких у нее никогда не будет. Жмущиеся друг к другу лачуги со ступенями из крошащихся шлакоблоков и разбитыми окнами, закрытыми кусками картона. Дети-замарашки. Старые, проеденные ржавчиной Форды, Хадсоны, Студебеккер-Ларксы. Безжалостное техасское небо. А потом с ее губ сорвался жуткий смешок, полный удивления и отчаяния. «Мистер, это автобусная остановка на дороге в никуда. Я и эта маленькая засранка возвращаемся в Мозель. Если Гарри не захочет уехать с нами, мы уедем без него». Я достал из кармана карту, оторвал полоску бумаги, написал номер моего домашнего телефона в Джоди, добавил еще 5, протянул ей. Она смотрела на деньги и бумажку, но не брала их. «Зачем мне твой номер? У меня нет телефона. Да и телефонной линии тут нет. Это междугородний номер». «Позвоните мне, когда определитесь с отъездом. Это все, чего я хочу. Позвоните и скажите: мистер, это мама Розетты, и мы переезжаем. Ничего больше». Я видел, как она прикидывает, что к чему. Много времени у нее на это не ушло. Я предлагал $10, а ее муж получал 9, вкалывая под горячим техасским солнцем целый день. Потому что на поляне не слышали про 1,5 ставки по выходным. И про эти $10 муж ничего не знал. «Дай мне еще 75 центов на междугородний звонок». «Вот вам бакс. Сдачу потратьте на себя. И не забудьте». Я не забуду». «Уж постарайтесь. Потому что если забудете, я сумею найти вашего мужа и все ему рассказать. Это важное дело, миссис. Во всяком случае для меня. Как вас, кстати, зовут?» «Эви Темплтон». Я застыл в пыли среди сорняков, дыша вонью говна, наполовину переработанной нефти и природного газа. «Мистер, что с тобой? У тебя так изменилось лицо?» «Ничего», — ответил я, и, возможно, не грешил против истины. «Темплтон не такая уж редкая фамилия. Разумеется, человек может убедить себя в чем угодно, если будет очень стараться. Я тому доказательство, ходящее и говорящее». «А как зовут тебя?» «Поддентарю», — ответил я. «Спросите еще раз, и я повторю». Речь о детской песенке. «What's your name? Paddington. Ask me again, I'll tell you the same». Услышав эту детскую шутку, она наконец-то улыбнулась. «Позвоните мне, миссис». «Да, хорошо. Теперь уезжай. А если по пути раздавишь мое маленькое отродье, то окажешь мне услугу». Я вернулся в Джоди и нашел записку, приколотую кнопкой к двери. «Джордж, можешь перезвонить? Мне нужна помощь. Сэдди. И это беда». Что сие могло означать? Я вошел в дом, чтобы позвонить и выяснить. Четыре. Мать тренера Бормана, которая жила в доме престарелых в Эйбелине, сломала шейку бедра, а в ближайшую субботу в ДО США намечались танцы с Эдди Хокинс. Танцы с Эдди Хокинс. Танцевальный вечер в школе или колледже, на который девушки приглашают молодых людей. «Тренер уговорил меня присутствовать вместе с ним на танцах и обеспечивать порядок. Он сказал, цитирую, «Как вы можете не пойти на танцы, названные практически в вашу честь?» Разговор этот состоялся на прошлой неделе. И я как дура согласилась. А теперь он уезжает в Эйбелин, и что остается мне? Присматривать за двумя сотнями помешанных на сексе 16-летних подростков, танцующих твист и филли? Не думаю, что у меня получится. А если кто-то из мальчишек принесет пиво?» Я подумал, что будет чудо, если не принесет, но решил, что лучше этого не говорить. «А если начнется драка на автостоянке?» Элли Докерти говорила, что в прошлом году на танцы заявилась группа парней из Хендерсона, и четверых, по двое с каждой стороны, пришлось отправить в больницу. «Джордж, ты поможешь мне на танцах? Пожалуйста!» «Сэдди Данхилл приглашает меня на танцы с Эдди Хокинс?» Я улыбался. Эта идея мне нравилась. «Не шути, это не смешно!» «Сэдди, конечно же я пойду с тобой. Ты собираешься принести мне букетик?» «Я принесу тебе бутылку шампанского, если придется». Она задумалась. «Пожалуй, нет. Не по моей зарплате. Тогда бутылку холодной утки». Холодная утка. Cold duck. Игристое вино, производимое в США. «Начало в половине восьмого?» Я и так это знал. Постеры висели по всей школе. «Да». «И танцы под проигрыватель. Никакого оркестра. Это хорошо». «Почему?» «Музыканты могут доставить лишние хлопоты. Однажды я приглядывал за танцами, где барабанщик в перерыве продавал пиво домашнего приготовления. Вспоминаю с дрожью». «Все передрались?» В ее голосе звучал ужас и интерес. «Нет, но блевали многие. Пиво оказалось забористым». «Это случилось во Флориде?» «Это случилось в Лисбонской средней школе в 2009 году, но я ответил, что да, во Флориде. Я также сказал, что с удовольствием составлю ей компанию и помогу поддерживать порядок на школьных танцах». «Я так тебе благодарна, Джордж». «Для меня это в радость, мэм». Я говорил абсолютную правду. Организацию танцев с Эдди Хокинс взяла на себя группа поддержки и постаралась на славу. С потолочных балок свисало множество бумажных лент, разумеется, золотистых и серебристых. Хватало имбирного пунша и красных бисквитных пирожных, приготовленных будущими домохозяйками Америки. Художественное отделение, немногочисленное, но ответственное, украсило зал большущим плакатом, изображавшим бессмертную мисс Хокинс, гоняющуюся за холостяками Док Пэтча. Мэтти Шоу и подруга Майка, Бобби Джилл, сделали большую часть всей работы, чем заслуженно гордились. Я задался вопросом, а будут ли они также гордиться этим лет через 7 или 8, когда первая волна феминисток начнет сжигать бюстгальтеры и проводить демонстрации, требуя полного равноправия. Не говоря уже о футболках с надписями «Я не чья-то собственность» и «Мужчина нужен женщине, как рыбе велосипед». Диск-джокеем и ведущим вечера был Дональд Беллингем, десятиклассник. Он прибыл не с одним, а с двумя чемоданами пластинок. С моего разрешения, Сэдди не понимал, что к чему, подключил проигрыватель Уэбкор и отцовский предусилитель к системе громкой связи. Большие размеры зала обеспечивали естественное отражение звука, и после первых попыток, приведших к жуткому визгу, Дональд добился нужного уровня громкости. Родившись в Джоди, Дональд давно уже стал жителем Роквилла в штате Крутого Папани. «Крутой Папаня. Daddy Cool. Песня нью-йоркской группы The Rays». Он носил очки в розовой оправе с толстыми стеклами, брюки с эластичной лентой на поясе и двухцветные кожаные туфли с такими широкими мазками, что они выглядели клоунскими. Лицо Дональда покрывала густая россыпь прыщей. Волосы, обильно смазанные бриль-кремом, он укладывал в утиную гуску а-ля Бобби Райдл. Внешность говорила о том, что с девушкой он впервые сможет поцеловаться года в 42, но двигался Дональд проворно, умел управляться с микрофоном, а его коллекция винила, которую он называл «Штабель воска» или «Гора звука Донни Б», как уже отмечалось ранее, впечатляла. «Давайте резво начнем эту вечеринку приветом из прошлого, рок-н-ролльным реликтом, золотом, что блестит, старой лошадкой, которая не испортит борозды. Шевелите ногами под действительно крутой бит Донни и Джуниорсов!» Песня на танцах взорвала зал. Начали, как и практически всегда в 60-х, девушки. Ноги в туфельках взлетали, нижние юбки кружились, и через какое-то время начали появляться разнополые пары, особенно на быстрых танцах, вроде «Hit the Road, Jack» и «Без четверти три». Немногие из этих деток смогли бы попасть в шоу «Танцы со звездами», но на их стороне были молодость и задор, и они отлично проводили время. Глядя на них, я чувствовал себя счастливым. Позже, если бы Донни Б не хватило здравого смысла притушить свет, я собирался сделать это сам. Сэдди поначалу нервничала, ждала беды, но эти детки пришли сюда, чтобы поразвлечься. И никаких тебе орд незваных гостей из Хендерсона или других школ. Она это видела и постепенно начала расслабляться. После 40 минут музыки в режиме нон-стоп и 4 красных бисквитных пирожных я наклонился к Сэдди. «Надзирателю Амберсону пора сделать первый обход и убедиться, что ни в здании, ни во дворе никто не позволяет себе лишнего». «Хочешь, чтобы я пошла с тобой?» «Я хочу, чтобы ты приглядывала за чашей с пуншем. Если какой-нибудь молодой человек приблизится к ней с бутылкой, пусть даже сироп от кашля, пригрози ему казнью на электрическом стуле или кастрацией. Уж не знаю, что ты сочтешь более эффективным». Она привалилась к стене и смеялась, пока в уголках глаз не заблестели слезы. «Убирайся отсюда, Джордж, ты ужасен». Я ушел. Радовался тому, что рассмешил ее, но после 3 лет пребывания в стране прошлого так легко забывалось, насколько острее звучали здесь шутки с легким налетом секса. Я застал парочку, обнимавшуюся в одной из самых темных ниш у восточной стены зала. Он исследовал территорию под свитером, она пыталась засосать в рот его губы. Когда я похлопал юного исследователя по плечу, они отскочили друг от друга. «Этим займетесь после танцев, а теперь возвращайтесь в зал. Идите медленно. Остыньте. Выпейте пунша». Они пошли. Она, дергивая свитер, он, чуть наклонившись вперед, хорошо известной и характерной для юношей походкой под названием «Яйца свело». 2 десятка красных светлячков подмигивали мне за металлическим ангаром. Я помахал рукой, и 2 или 3 учеников, сидевших в курилке, ответили тем же. Заглянув за угол деревообрабатывающей мастерской, я увидел то, что мне определенно не понравилось. Майк Кослоу, Джим Ладью и Винс Ноулс стояли кружком, что-то передавая друг другу. Я подскочил, схватил это что-то и выбросил через забор, прежде чем они поняли, что уже не одни. Джим на мгновение опешил, а потом одарил меня ленивой улыбкой футбольного полубога. «Добрый вечер, мистер А!» «Со мной без этого можно обойтись, Джим. Я не девушка, которую ты обаянием хочешь вытащить из трусиков, и точно не твой тренер». На лице Джима отразился шок и даже испуг, но никак не уверенность в том, что ему все должны. Думаю, такое могло бы быть, если бы дело происходило в одной из больших школ Далласа. Винс отступил на шаг. Майк не сдвинулся с места, однако выглядел потерянным и смущенным. Более чем смущенным. Стыдился случившегося. «Бутылка на танцах под проигрыватель», — продолжил я. «Дело не в том, что я ожидаю от вас выполнения всех правил, но почему вы ведете себя так глупо, когда их нарушаете? Джимми, если тебя поймают на пьянстве и вышвырнут из футбольной команды, что будет с твоей спортивной стипендией в Алабаме?» «Может, только отстранят от игр», — ответил он. «Этим все и ограничится». «Точно. И год ты не будешь играть. Тебе придется отрабатывать свои оценки. И тебе, Майк. Опять же тебя выгонят из драматического кружка. Ты этого хочешь?» «Нет, сэр», — чуть ли не шепотом. «А ты, Винс?» «Нет, мистер А, абсолютно. Мы будем ставить эту пьесу с присяжными, потому что если мы...» «Разве ты не знаешь, что должен молчать, когда учитель отчитывает тебя?» «Знаю, сэр». «В следующий раз поблажки не будет, но этот вечер счастливый. Что вы сегодня получите, так это дельный совет. Не поганьте свое будущее. Во всяком случае, из-за пинты пяти звезд на школьных танцах, о которых вы через год не вспомните. Понимаете, о чем я?» «Да, сэр», — ответил Майк. «Извините меня». «Меня тоже», — поддакнул Винс. «Абсолютно». И, улыбаясь, перекрестился. «Некоторые такие от рождения. Но ведь миру нужны острики, чтобы оживлять жизнь, правда?» «Джим?» «Да, сэр. Пожалуйста, не говорите отцу». «Само собой. Это останется между нами». Я оглядел их. «В следующем году, уже в колледже, вы найдете много мест, где можно выпить. Но не в нашей школе. Вы меня услышите?» На этот раз они хором ответили: «Да, сэр». «А теперь идите в зал. Выпейте пунша, чтобы от вас не пахло виски». Они пошли. Я дал им время, потом последовал за ними, опустившими головы, засунувшими руки в карманы, пребывающими в глубоком раздумье. «Но не в нашей школе», — сказал я им. «Нашей». «Приходите к нам и учите детей», — услышал я от Мими. «В этом ваше призвание». 2011 год никогда не казался таким далеким, как в тот вечер. Черт. Джейк Эппинг никогда не казался таким далеким. В самом сердце Техаса, в спортивном зале, превращенном в танцплощадку, звучал саксофон. Теплый ветерок дул сквозь ночь. Ударные поднимали со стульев, вовлекая в танец. Думаю, именно тогда я решил, что уже не вернусь. Хрипящий саксофон и бойкие ударные аккомпанировали группе Diamonds. Песня называлась «Stroll». Детки этот танец не танцевали. Во всяком случае, не танцевали правильно. «Stroll» стал первым танцем, который разучили мы с Кристи, когда начали посещать танцевальный класс вечером по четвергам. Это танец для двух пар, предназначенный для того, чтобы снять напряжение. Каждая пара движется по коридору, образованному хлопающими парнями и девушками. Но, вернувшись в зал, я увидел совсем другое. Здесь юноши и девушки подходили друг к другу, обнявшись, делали полный оборот, словно вальсируя, разделялись, отходили на исходные позиции. И, разделившись, шли на каблуках, одновременно вращая бедрами. Получалось и приятно глазу, и сексуально. Пока я наблюдал, стоя у стола с закусками, Майк, Джим и Винс присоединились к мужскому ряду. Винс ничего из себя не представлял. Слова, что он танцевал как белый парень, прозвучали бы оскорблением для белых парней. Но Джим и Майк двигались как спортсмены, можно сказать, с врожденной грацией. И очень скоро большинство девушек смотрело на них. «Я уже начала волноваться», — крикнула Сэйди, перекрывая музыку. «Все в порядке?» «Все отлично», — прокричал я в ответ. «Что это за танец?» «Мэдисон, его весь месяц показывают по эстраде. Хочешь, чтобы я тебя поучила?» «Леди», — я взял ее за руку, — «это я собираюсь поучить вас». Детки увидели, что мы выходим на площадку, и освободили нам место, хлопая в ладоши и крича: «Так держать, мистер А!» и «Покажите ему, как это делается, мисс Данхилл!» Сэдди рассмеялась и поправила резинку на конском хвосте. Щеки горели румянцем, превращавшим ее в красавицу. Она отошла на каблуках, хлопая в ладоши и тряся плечами, как и другие девушки. Потом двинулась в мои объятия, подняв голову и глядя мне в глаза. Я порадовался, что мне для этого хватает роста. Мы закружились, как жених и невеста на свадебном торте. Потом разошлись. Я низко наклонился и повернулся на пальцах ног, вытянув руки перед собой, совсем как Эл Джолсон, поющий «Маму». Последовали новые аплодисменты и пронзительные вопли девушек. Я не выпендривался. Ну, ладно, может, самую малость. Просто мне нравилось танцевать. И давно уже не доводилось. Песня закончилась. Рычащий сакс растворялся в рок-н-ролльном небытии, которое нашему юному диджею нравилось называть «кладбищем бороздок», и мы уже уходили с танцплощадки. «Господи, как же весело!» — Сэдди сжала мою руку. «С тобой весело!» Прежде чем я успел ответить, по громкой связи загремел голос Дональда. «В честь присматривающих за нами, которые действительно умеют танцевать, впервые в истории нашей школы, послание из прошлого, покинувшее хит-парады, но не наши сердца. То золото, что по-прежнему блестит. Жемчужина из коллекции моего отца, который не знает, что я привез ее с собой. И если кто-нибудь из вас скажет ему, мне кранты». Врубайтесь, нынешние рокеры. Так играли, когда мистер А и мисс Ди учились в старшей школе. Они все повернулись к нам и... Что ж, вы знаете, каково это, когда ночью под открытым небом видишь, как край облака освещается ярко-желтым и знаешь, что через секунду-другую взойдет луна. Именно такое чувство испытал я в тот миг, стоя под чуть покачивающимися бумажными лентами в спортзале Денхолма. Я знал, какую сейчас услышу мелодию. Я знал, что мы будем под нее танцевать. И я знал, как мы будем танцевать. А потом мягко зазвучали духовые инструменты. Оркестр Глена Миллера. В настроении. Сэдди закинула руку за голову и сдернула резинку с конского хвоста. Смеясь, принялась раскачиваться в такт музыки. Волосы скользили с одного плеча на другое. «Ты умеешь танцевать, свинг?» — крикнул я, перекрывая музыку. «Зная, что умеет. Зная, что станцует». «Ты про Линди Хоп?» — спросила она. «Именно». «Ну, давайте, мисс Данхилл!» — воскликнула одна из девушек. «Мы хотим это увидеть!» А две ее подружки уже подталкивали Сэдди ко мне. Она мялась. Я крутанулся на 360 градусов и протянул к ней руки. Детки радостно закричали, когда мы направились на танцплощадку. Освободили нам место. Я потянул Сэдди к себе, и после мимолетного колебания она сделала полный оборот сначала направо, потом налево. Ее трапециевидный сарафан не стеснял движения ног. Мы танцевали ту самую разновидность Линди, которую Ричи Дич и Беви Наели разучивали осенью 1958 года. Из фильма «Все кувырком». Естественно, потому что прошлое находится в гармонии с собой. Я вновь потянул Сэдди к себе, держа за руки, позволил ей отпрянуть. Мы разделились. Потом... Как танцоры, оттачивавшие эти движения долгие месяцы, возможно, замедлив обороты пластинки на пустующей площадке для пикника, наклонились и ударили ногами по воздуху, сначала налево, потом направо. Детки смеялись и одобрительно кричали, образовали круг в центре зала и хлопали в ладоши в такт музыке. Мы сошлись, и она закружилась, как балерина под нашими соединенными руками. «А теперь ты пожатием говоришь мне, налево мы идем или направо?» Она чуть сжала мне правую руку, и словно мысль сыграла роль стартера, снова закружилась, как пропеллер, в обратную сторону. Ее волосы так и летели, становясь то красными, то синими в лучах прожекторов. Я услышал, как несколько девушек ахнули. Я поймал Сэдди и нагнулся, держа ее на руке, перенеся вес на одну ногу, надеясь, что колено выдержит. Оно выдержало. Я распрямился. Она со мной. Подалась назад. Потом пришла ко мне. Мы танцевали под разноцветными огнями. Танец — это жизнь. Семь. Танцы закончились в 11, но на подъездную дорожку к дому Сейди мой санлайнер свернул только в 1:45 воскресного утра. Никто никогда не скажет вам, что те, кто приглядывают за порядком на подростковых танцевальных вечерах, сначала должны удостовериться, что все уехали, и лишь после этого запереть двери. По пути к дому Сейди мы по большей части молчали. Хотя Дональд ставил еще несколько искушающих быстрых мелодий в исполнении больших оркестров, и детки уговаривали нас танцевать свинг, мы отказались. Один раз запоминается, но два могут оставить неизгладимый след. Это не очень хорошо в маленьком городке. Однако для меня неизгладимый след уже остался. Я не мог не думать о том, как держал Сейди в объятиях, о ее быстром дыхании на моем лице. Я заглушил двигатель и повернулся к ней. Теперь она скажет «спасибо, что выручил меня» или «спасибо за прекрасный вечер», и на том все закончится. Но я не услышал от нее ни первого, ни второго. Она вообще ничего не сказала, просто смотрела на меня. Волосы падали на плечи. Две верхние пуговички мужской оксфордской рубашки она расстегнула еще в зале. Сережки блестели. Мы потянулись друг к другу. Сначала осторожно, потом крепко обнялись. Начали целоваться, но не просто целоваться. Набросились друг на друга, как голодные набрасываются на еду, а мучимые жаждой — на воду. Я ощущал ее духи и свежий пот, пробивающийся сквозь аромат духов, и слабый, но все-таки резкий привкус табака на ее губах и языке. Ее пальцы скользили по моим волосам. Мизинчик на мгновение забрался в ушную раковину, отчего по телу побежала дрожь, потом руки сомкнулись на моей шее. Большие пальцы двигались и двигались, поглаживали часть затылка в другой жизни, заросшую волосами. Моя рука оказалась у нее под грудью, потом охватила мягкую округлость, и Сейди прошептала. «Спасибо, я уже испугалась, что упаду». «Не стоит благодарностей». Я мягко сжал грудь. Мы обнимались 5 минут, дыхание учащалось, ласки становились все более смелыми, лобовое стекло Форда запотело. Потом она оттолкнула меня, и я увидел, что щеки у нее мокрые. И когда, во имя Господа, она расплакалась? «Джордж, извини, я не могу. Очень боюсь». Сарафан задрался чуть ли не до пупа, открывая резинки пояса, подол комбинации, кружева трусиков. Она стянула его к коленям. Я догадался, что причина в ее замужестве. И пусть семейный корабль пошел ко дну, это имело значение. На дворе была середина 20-го столетия, а не начало 21-го. А может быть, ее смущали соседи. Дома стояли темные. Скорее всего, их обитатели крепко спали. Но кто мог знать наверняка? В маленьких городах любили посплетничать о новых священниках и учителях. Как выяснилось, в своих предположениях я ошибся, но, думаю, по-другому и быть не могло. Тогда я практически ничего не знал о ее прошлом. «Сейди, если ты чего-то не хочешь, то не должна этого делать. Я не...» «Ты не понимаешь. Дело не в том, что не хочу. Мне страшно не поэтому. Просто я никогда этого не делала». Прежде чем я успел что-то сказать, она выскочила из машины и побежала к дому, на ходу роясь в сумочке в поисках ключа. И не оглянулась. Восемь. Домой я приехал 20:50. Доковылял от гаража до дома той самой походкой «яйца свело». Едва успел зажечь свет на кухне, как зазвонил телефон. 1961 год на 40 лет отстоял от появления определителя номера. Но только один человек мог позвонить мне в столь поздний час после такого вечера. «Джордж, это я». Вроде бы голос звучал ровно, но заметно осип. Она плакала. Судя по голосу, рыдала. «Привет, Сейди. Ты не дала мне шанса поблагодарить тебя за прекрасный вечер. И во время танца, и после». «Я тоже хорошо провела время. Так давно не танцевала. Я боюсь сказать тебе, с кем я училась танцевать Линди. Что ж, я учился со своей бывшей. Догадываюсь, что ты училась со своим мужем, с которым разбежалась. Только догадываться мне не пришлось. Я уже начал соображать, что к чему. Удивлять это меня перестало. Но если бы я сказал, что начал привыкать к тому, как сверхъестественным образом одно складывается с другим, то солгал бы. «Да», — бесстрастным тоном ответила она. «С ним, Джоном Клейтоном из Саванских Клейтонов. А разбежались — это правильно. Очень уж он был странным». «И как долго продолжалась ваша семейная жизнь?» «Вечности один день, если можно назвать нашу жизнь семейной». Она рассмеялась, точно так же, как Айви Темплтон. В смехе слышались веселье и отчаяние. «В моем случае вечности один день составили чуть больше 4 лет. После того, как в июне закончится учебный год, я собираюсь без лишней огласки поехать в Рино. Лето проработаю официанткой или кем-то еще. Там надо прожить 6 недель. То есть в конце июля, начале августа я смогу положить конец этому фарсу. Пристрелить, как лошадь со сломанной ногой». «Я могу подождать». Но едва слова сорвались с губ, я задался вопросом, а так ли это? Потому что актеры собирались за кулисами. До начала пьесы оставалось все меньше времени. К июню 62-го Ли Освальд вернется в Соединенные Штаты. Сначала поживет у Роберта, потом у матери. К августу переберется на Мерседес-стрит в Форт-Уорте и будет работать в расположенной неподалеку Лесли Уэлдинг Компани. Собирать алюминиевые окна и двойные двери с выгравированными инициалами хозяина дома. «Я не уверена, что смогу», — она говорила так тихо, что мне пришлось напрягать слух. «Я была девственницей в 23 и остаюсь таковой в 28, превратившись при этом в соломенную вдову. Так долго фрукты не зреют, как говорят в тех краях, откуда я приехала. Особенно, когда люди... и собственная мать в моем случае. Уверена, что ты уже 4 года как занимаешься тем, чем занимаются птички и пчелки. Я никому этого не говорила, и если ты кому-нибудь расскажешь, думаю, я умру». «Это между нами, Сэдди, и всегда будет. Он оказался импотентом?» «Не совсем». Она замолчала, а когда заговорила после короткой паузы, ее голос переполнял ужас. «Джордж, это спаренная линия?» «Нет. За дополнительные $3,5 в месяц линия принадлежит только мне». «Слава богу. Но все равно это не телефонный разговор. И уж, конечно, об этом не поговоришь в закусочной Элла за его велорок бургерами. Сможешь прийти на ужин? Мы устроим небольшой пикник у меня во дворе. Скажем, в 5. «Отлично. Я принесу торт или что-то такое». «Я хочу, чтобы ты принес кое-что другое». «Что именно?» «Не могу сказать по телефону, даже если он у тебя не спаренный. Кое-что такое, что надо купить в аптеке. Но не в аптечном магазине Джоди». «Сэйди». «Ничего не говори, пожалуйста. Я сейчас положу трубку и пойду умываться холодной водой. Чувствую, что лицо полыхает огнем». Раздался щелчок. Она ушла. Я разделся и лег в кровать, но еще долго не мог заснуть. Думал о вечном, о времени и любви и смерти. Глава 15. 1. В воскресенье в 10 утра я запрыгнул в санлайнер и проехал 20 миль до Раундхилла. Аптечный магазин находился на главной улице, и он работал, но я увидел на двери наклейку «Мы рычим за львов Денхолма» и вспомнил, что Раундхилл — часть 4-го объединенного района. Поэтому поехал в Кайлин. Там пожилой аптекарь, очень уж, скорее всего, случайно, похожий на мистера Кина из Дерри, подмигнул мне, передавая пакетик из коричневой бумаги и сдачу. «Только не делай ничего противозаконного, сынок». Я, как от меня и ожидалось, подмигнул в ответ и вернулся в Джоди. Ночью спал мало, поэтому прилег и попытался вздремнуть, но сон не шел. Поехал в Вайнгартенс и купил торт. Кажется, он простоял на полке уже неделю, однако меня это особо не волновало, и я решил, что и Сэдди не слишком огорчится. Пусть меня пригласили на ужин, я не сомневался, что в сегодняшней повестке дня еда первую строчку занимать не будет. И когда стучал в ее дверь, в животе трепыхались крылышки множества бабочек. Сэдди обошлась без макияжа. Более того, не воспользовалась и помадой. Смотрела на меня большими, темными, испуганными глазами. В какой-то момент возникло ощущение, что сейчас она захлопнет передо мной дверь и убежит со всех своих длинных ног. На том все и закончится. Но она не убежала. «Заходи. Я приготовила салат с курицей». Ее губы задрожали. «Я надеюсь, тебе нравится. Тебе нравится много мое... мое...» Ее колени начали подгибаться. Я переступил порог, выронил коробку с тортом на пол, схватил Сэдди. Думал, что она потеряет сознание, но этого не произошло. Она обхватила меня за шею и крепко прижалась ко мне, как тонущая женщина может прижаться к проплывающему бревну. Я чувствовал, что ее бьет крупная дрожь. Наступил на этот чертов торт. Потом наступила она, под ногами чавкнула. «Я боюсь», — прошептала она. «Что, если у меня не получится?» «А если у меня не получится?» И я совсем не шутил. С последнего раза прошло много времени, не меньше 4 лет. Сэдди словно не услышала моих слов. «Он никогда не хотел меня. Во всяком случае, как я ожидала. Я знаю только его способ. Сначала ощупывание, потом швабра». «Успокойся, Сэдди. Сделай глубокий вдох». «Ты ездил в аптеку?» «Да, в Кайлин. Но мы не должны...» «Должны. Я должна. До того, как лишусь остатков смелости. Пошли». Спальня находилась в конце коридора. Спартанская обстановка. Кровать, стол, пара репродукций на стенах, ситцевые занавески, танцующие под легким дыханием кондиционера на подоконнике. Ее колени опять начали подгибаться, и я в очередной раз не дал ей упасть. Мы словно танцевали какую-то странную разновидность свинга. На полу виднелись следы Артура Мюррея, тортовые. Я поцеловал Сэдди, и ее губы прильнули к моим, сухие и неистовые. Я осторожно толкнул ее и прижал спиной к двери стенного шкафа. Она крайне серьезно смотрела на меня, сквозь упавшие на глаза волосы. Я отвел их очень нежно и начал облизывать ее пересохшие губы кончиком языка, без спешки, уделяя особое внимание уголкам рта. «Лучше?» — спросил я. Она ответила не голосом, а своим языком. Не прижимаясь к ней телом, я очень медленно гладил ее рукой, сначала вниз, потом вверх, где по пульсу на шее почувствовал учащенное биение сердца, и снова вниз, по груди, животу, лобку, потом к ягодице, дальше по бедру. На ней были джинсы, и материя шуршала под ладонью. Сэдди откинулась назад и ударилась затылком о дверь. «Ох!» — вырвалось у меня. «Не больно?» Она закрыла глаза. «Все хорошо. Не останавливайся. Поцелуй меня еще». Тут она покачала головой. «Нет, не целуй. Сделай то же самое с губами. Полежи их. Мне понравилось». Я полизал. Она вздохнула, ее пальцы нырнули под ремень у меня на пояснице. Потом сместились к пряжке.